Глава 13. «Чтоб было, тем и зарядил», — сказал Пилюлькин. «Ветеринары не жалуются». Пилюлькин тоже подался в сталкеры не от добра. Врач он был неплохой, просто попал под компанию по борьбе с врачебными ошибками. Тогда в любом умертвии подозревали врачебную ошибку. Судью не смутило даже то, что усопшему пациенту доктора Крачковского было 94 года. Просто родственникам покойного, которым не обломилось ничего из наследства, нужно было на ком-то отыграться. Хоть какую-то справедливость поиметь. Судья даже изволил пошутить при этом, мол, если бы ты блатного авторитета не спас, то было бы еще хуже. Печкин открыл глаза и увидел над собой потолочные балки бара «Харчо», искусственно закопченные. Поэтому он не задал традиционного вопроса «где», а сказал. «Маздая нашли?» «Нашли», — ответил Пилюлькин. У веселого доктора была чеховская бородка и даже пенсне. Купил за дикие деньги в антикварном магазине. Мой болотный коллега забрал его к себе. Говорит, что интересный случай. А по мне так неинтересный. Не заинтересован я в проценте у мертвей. Вот пусть он маздая и выхаживает. Печкин приподнялся и оглядел зал. Все было так же, как утром, разве что народу поменьше. На хлипком высоком табурете у стойки сидел Топтыгин и шумно втягивал с блюдечка желанный чай. Только блюдечко было какое-то большое. Не иначе дитя тайги приспособило фаянсовую пепельницу. «Вот он тебя и приволок», — сказал Матадор и подошел к сдвинутым столам, на которых лежал Печкин. «Ну-ка, марш отсюда! Люди на них едят, а ты...» «А... химера», — сказал журналист. «А белый?» «Я никакой химеры не видел», — сказал Матадор. «Вот кровососиху вашу прикончили, двух щенков взяли. А белый пошел за майором. Мы-то его так и не нашли». Топтыгин же ни слова. Куда ходили да как, так ему начальник велел. Только чаек сербает по его выражению. Печкин соскочил на пол, подрыгался, вроде все в порядке. Его уже кто-то переодел в некое подобие больничной пижамы. «Снаряга пропала», — сказал Печкин. «Туда и дорога. Шлем только жалко». «Шлем выломал мыло», — сказал Матадор. «Он же не допустит такого расточительства. Только бронестекло придется поставить другое. Погоди, он тебе его еще за новый продаст». «То клевета», — подал голос мыло, — «чельки за ремонт». Печкин еще раз оглядел зал. Батюшка сидел на своем привычном месте. Юка Пека играл в шашки с дучи, а шашками им служили стопочки с коньяком и, судя по цвету, самогоном. Техас выговаривал огоньку за какую-то опровитость. «Никто не того?» — сказал журналист. «Гудвина повели в госпиталь, и дал и Коломбо», — сказал Матадор. «Коломбо ведь с военными вась-вась, не то что мы. Но чувствуется какая-то напряженность. Только что вертолет над нами пролетел. Мы еще хлебнем с этим генералом Чипизубовым». «А большой», — сказал Печкин, — «что слышно?» «Может, вот Киндер знает?» «Все по-прежнему», — сказал Киндер. Маленький сталкер сидел за столом с Синильгой, и при этом казалось, что они одного роста. «Секретарша в истерике. Какие-то типы крутятся в офисе, но...» «Истерику она имитирует. А Зойка баба хитрая. Теперь им до информации не добраться. От большого ничего. Или она по телефону сказать не может. Наверняка прослушают. Я, наверное, съезжу туда и все выясню». «Сиди», — сказал Матадор. «Тебя там просто арестуют. Допрашивать начнут». «Я ничего не знаю», — сказал Киндер, — «но...» «Под пыткой могу выдать всех и все». «Теперь не пытаюсь», — сказал Пилюлькин. «У них нынче есть штучки покруче пентатала. А к нам нынче машина с медикаментами не пришла. Водила звонил, не пропускают. И жаловаться некому». «То ли в России правительство поменялось, то ли у нынешнего настроения поменялось», — сказал Матадор. 3 года жили спокойно, неужели опять воевать будем?» «Вряд ли», — сказал Пилюлькин. «Просто будут нам нервы мотать да бабки качать. Так что за машину мне из больничного фонда придется платить». «И ни одного артефакта сегодня не принесли», — обиженно сказал месье Арчибальд, подливая дорогому гостю Топтыгину из чайника в сомнительное блюдечко. «Только и умейте, что кулаками махать. В следующий раз будем драчунам чебышки отрезать». «Во как спелись старый да малый», — восхитился Матадор. Колчак, у тебя конкурент обрисовался. Погодите, сказал бармен. Вот возьмут зону опять в блокаду. Так он один нас кормить будет. Я так мыслил, вдруг сказал Топтыкин. На большего у вас не стало. И пошла разнобоярщина. Устами младенца да мед пить, воскликнул Матадор. Топтыкин, ты ведь еще ни разу с людьми не выпил. Сидите с Белым где-то в схроне. У нас не схрон, важно сказал Топтыкин, у нас заимка. Добрая, теплая. Мы в зоне да не дикуем. Нам русская хмель не надо. Кто пьет, с сатаной беседу ведет. Кто курит, Бога из себя турит. Вот и у батюшки конкурент, сказал Матадор. Ахтунг, ахтунг, сказал Колчак из динамика. Идол и Коломба, мокрые. Вы же не знаете, что дождь идет. Плащи в тамбуре снимайте, крикнул Осиненко, не разводите лужу на полу. Идол с порога потребовал коньяку. Коломба ежился, била его дрожь какая-то. Определили, сказал Матадор. Все нормально с Гудвином, сказал Коломба. Но потерял много крови. Мы с идолом сдавали, вот и задержались. Понятно, сказал Матадор. А я-то думаю, что тебя так корежит. Да не потому, сказал Коломба. Свое прозвище он получил не из-за дедуктивных способностей, а из-за некоторого сходства с актером Питером Фальком. Конкретно из-за косоглазия. Просто у вояк как-то стало неуютно. Нет, не хамили, не задирали. Обращались исключительно вежливо. Только глядели на нас, как на покойников. Одно к одному, вздохнул Матадор. Раздался грохот. Это идол не усидел на высоком барном табурете. Вот псы, сказал Пилюркин. Сколько они из него выкачали? 1000 кубиков. Нельзя же после этого пить. Я как-то мимо ушей пропустил. Топтыкин, неси его ко мне, капельницу будешь держать. Топтыкин, о чудо, повиновался. Много они из нас нацедили, сказал Коломба. Честно говоря, еле добрались. Вот в пакостники, сказал Матадор. Стрелять не стреляют, а мелкими гадостями все же занимаются. Прямо как страны Балтии. И не накормили, и шоколадку не дали. Спасибо, что свинцом не накормили, сказал Коломба. Был бы с нами белый. Ешь, Олег, сказал Синелька. Арчибальд велел тебе еще клубники принести. Она не фонит, проверяли. Считай, двух бойцов вывели из строя, сказал Матадор. Да у них ведь еще и ниндзя с Гудвином. И кобра, наверное. Это все на войну похоже. Не посмею, сказал месье Арчибальд. Кто им артефакты будет носить? Крупная буржуазия привыкла ко всяким штучкам вроде ягодок. Их чернобыльской виагрой там называют. Вся нынешняя фармакология для богатых держится на хабаре нашем. Они все могут сделать, сказал Матадор. Ведут нам продразверстку, нормативы установят. Самый разбежимся вид силя, сказал Мыло. Шукай ты нас пусти земли. Счета наши заморозят, продолжал седой сталкер. Большого отправят верхом киши. Ахтунг, машина! Крикнул Колчак и открыл дверь тамбура. Сталкеры трезвые и не очень, мигом порасхватали автомат или что уж у кого было. Но оказалось, что это миротворцы привезли кобру, после чего немедля отъехали. Но одной бедой меньше, сказал Матадор. Кобра сбросила чужую офицерскую плащ-палатку и разрыдалась. К ней подбежала Синельга, начала уговаривать, чтобы выпила немножко. Кобра поведала сквозь слезы, что ей было точно не уйти с российской военной базы, если бы не голубые каски. Майор Дюпре оказался настолько любезен, что его самого чуть было не арестовали. Но за ним был французский взвод сопровождения, а устраивать войну еще и с миротворцами было опасно. «Рауль может», — сказал месье Арчибальд. «Он не дипломат, он в Уганде реально воевал, выводил европейцев». «Ну да», — сказал Матадор. «Теперь он будет считаться самым отважным офицером Z-Force, если осмелился так углубиться в зону». «Толик там остался», — сказал Кобра. «Правда, Рауль обещал приглядеть». Да я еще Толиковым родителям в Москву позвонила. У нее очень крутые предки. Я уж врала его мамаша, ведь не скажешь же ей, что я простая официантка. Так и она не из графьев, утешил ее Матадор. И ты, Дуся, не простая официантка. Ты не гастролеша, ты одна из нас. Мы все это помним. А кто забудет, напомним. И выразительно посмотрел на Огонька. Тем временем мастер Маркони наладил свое хозяйство и включились окна дисплея. Только смотреть было уже не на что. За пределами бара стояла обычная дождливая ночь. Пичкин, которого смотрел не коньяк, а сегодняшний жуткий день, уже уронил голову на стол, но его разбудил восторженный рев сталкеров. «Белый! Белый! Белый!» Журналист поднял голову и увидел, что майор Каргин жив, здоров и ничего не соображает, а Белый тяжело дышит и вытирает капли с лица. «Заберите у него это!» — сказал наконец Белый. «Я не смог. Вцепился, как клещ». Майор крепко держал в кулаке горловину черного пластикового пакета с эмблемой какого-то рок-фестиваля. Подошел в развалочку Топтыгин, попытался разжать пальцы. Потом попросту рванул пакет так, что пластик лопнул, и какой-то круглый предмет вылетел и упал на стол, за которым сидел батюшка в компании распутного маркиза. Растрига вскочил и шарахнулся в сторону. Это была отрезанная человеческая голова. «Горох!» — сказал пораженный Матадор. — Вот и встретились. — Пацан сказал, пацан сделал. У Техаса был такой вид, словно он и сам причастен к этому деянию. — Сатана перкеле! — сказал Юка Пека и поднял с пола свою трубочку. Оказывается, его можно было удивить. — Добрый сталкер Буде, — сказал Мыло. — Наш хлопец. Майору даже кличку придумывать не пришлось. Павел Бару, по прозвищу Маздай, 35 лет. Спасибо, что навестил, Печкин. Видишь, не залежался я у болотного доктора, в нормальную больничку перевели. А у Айболита болотного в палате страх один, потому что на соседнем топчине лежит псевдогигант и стонет, жалуется, что ему брюхо нафаршировали картечью. А я лежу и боюсь. Вдруг доктору вздумается перелить мне кровь от монстра, для интереса. И в ассистентах у него зомби ходят. Там не выздоровеешь, помрешь от жалости к себе. Нет, на болотного доктора я не в обиде. Спас он меня, сделал самое главное. А уж Пилюлькин как-нибудь выходит. Значит, Белый тебя интересует? Он всех интересует. А к журналистам я привык с детства. Про деда в газетах писали, про отца писали, и даже про меня писали, когда я школьником еще занял первое место на конкурсе молодых талантов. Дед мой был известный виноградарь, отец — известный винодел, а я — неизвестный грузчик с Кишиневского винзавода. Такова новейшая история о Молдавии. А вообще-то я скульптор по образованию, строгановка, и уже получил я первый заказ. Композицию «Материнская слава» своять, и хорошие деньги маячили. Только тут стало нашей державе не до статуэток, а я уже семейный человек, заметь, у нас рано женятся. Ничего, думаю, обойдусь пока кладбищенскими памятниками над могилами бандитов. Бандитов много объявилось, воюют между собой. Говорят, что в Москве наш брат-скульптор на расхват, хоронят авторитетов каждый день да через день. Только вот беда. В свободной суверенной Молдавии даже бандюганы бедные. На роскошные памятники не тратятся. Не дождался я заказов. Ничего, думаю, потаскаю бутылки, не надорвусь. Фамилия наша знаменитая, знакомых на винзаводе полно. Но все непыльные места уже распределены по нужным людям. Таскаю ящики, потому что силой не обижен. В нашей профессии без крепкой мышцы нельзя. Сын родился, дочь вдогонку. Денег не хватает, хотя дед и помогает, надежный у меня дед. Каждый день с бабой ругаюсь, потому что она женщина эмансипирована и помешалась на идее Великой Румынии. Надо было на крестьянке жениться, а мне интеллектуальный уровень подавай. Как же, сам неизвестный моей работы хвалил. И я теперь тоже скульптор неизвестный, только с маленькой буквы. А тут еще Россия перестала наши вина покупать из политических соображений. И подался я в Москву. Место, можно сказать, родное и знакомое, не пропаду. Но чуть не пропал. Всех друзей как корова языком слезнуло. Кто уехал, а кто забурел. Один, правда, в архитектурном управлении нашелся. Но и он смог мне предложить разве что место в бригаде каменщиков. Ну, как живут гастарбайтеры в Белокаменной, ты знаешь. Труд от зари до зари, корейская лапша, облава, высылка. если скинхеды раньше не подсуетятся. В бригаде моей одни узбеки и таджики. Русского, считай, не знают. Только один Умар говорит почти свободно. Да и то потому, что он в прошлом преподаватель русского языка и литературы. Я среди этой братьи выглядел как свой, потому что черный. Но меня и замели в очередной облаве за компанию. Трудно доказать московскому менту, что Молдавия не в Средней Азии. И паспорт мой объявляют недействительным, потому что в черном молдавском паспорте нет графы отчества. Ну нет ее, что я могу поделать? Сидим и скучаем в каком-то бараке в районе Капотни. Жрать нечего, высылка откладывается, потому что нету денег. А денег нету потому, что турок-субподрядчик куда-то исчез. Обычная история. И не заплатили нам, естественно, ни хрена. Рабским трудом строится новая Москва. Да если бы и заплатили, так возле каждого отделения Инкомбанка дежурят менты. Если придет работничек туда, чтобы перевести деньги голодной родне, то его тут же и облегчат. Иди и жалуйся, если хочешь. Вдруг объявляется мужичок. Как уж он с московским начальством договорился, не знаю. Только вербует он нас всей бригадой на какую-то денежную шабашку. Документов, заметь, не спрашивает. Ну да и я не говорю, что я белый человек. Про канал успешно за узбека. По-русски в упор не понимаю. И Умар, вижу, тоже не бравирует знанием русского. Сажают нас в автобус, 10 голов, и везут на Киевский вокзал. Суют в какой-то товарный вагон и велят сидеть тихо. Сидим. Поезд тронулся. Едем на Украину. Или в Украину. Ладно, думаю, хоть к дому поближе и бесплатно. Хотя и странно. Шабашить в Украине, когда люди сами оттуда уезжают в Россию на заработки. Дед всегда говорит, когда меня ругает. Капа маре, минти наре. Это значит, башка большая, а мозгов нету. Правильно говорит. Иначе сбежал бы я на первом же полустанке. Я тогда Печкин про зону знал очень мало. Не потому, что темный, а так. Была она вне круга моих интересов. Для меня что сталкеры, что геологи, что полярники были один хрен. И уж тем более не предполагал, что там найдется работа для гастарбайтеров. А мужичок-то этот был отжаренного, как впоследствии оказалось. Из вагона перегрузили нас в старенький пазик с затонированными стеклами, хотя и так уже ночь стояла. Везли долго, с поворотами и ухабами. Потом остановились прямо в чистом поле. Встречают нас трое парней в камуфляже при оружии. За спиной рюкзаки, словно это диверсионная группа в тылу врага. Это для охраны вашей, сказал вербовщик. Здесь много диких кабанов. Хорошо, что не диких обезьян, думаю. И погнали нас гуртом в сторону леска. Заметь, Печкин, что под проволоку мы не лезли. Значит, КПП где-то проехали без проверки. У Жареного везде были свои люди. Остановились примерно через час возле каких-то живописных руин. Тут нас ждали полевая кухня и армейская палатка. Основательно подготовились. Накормили хорошо от пуза и спать уложили на новенькие нары, даже с матрацами. Впервые за много дней дали отоспаться как следует. А мне не спится. Что это за работа, думаю, такая секретная? Уж не на органы ли нас собираются пустить? И почему нас заставляли идти по лесу след в след? И что за огоньки мерцали в этом лесу? И чего наши охранники опасались всю дорогу? Но все-таки заснул. И разбудили нас не в самую рань. Хотя в зоне насчет времени суток трудно определиться. Посмотрел на часы, а на дисплее каша какая-то. Тогда я не знал, что кварцевые часы здесь не носят. Умыться было негде, но до узбеки не претендовали, и я от коллектива не оторвался. Пахать можно и не умытому. Бери больше, кидай дальше. Построили нас в одну шеренку. Вот-вот определят фронт работ и выдадут инструмент. Однако вербовщик сказал... Сейчас двинемся дальше к месту работы. Из строя выходить можно только по моей команде. Останавливаться по моей команде. Оправляться по моей команде. Ну и матом, чтобы без перевода было понятно. Переоделся наш вербовщик тоже в камуфляже и при калаше, на колы каска, на боку противогазная сумка, воевать собрался. А с ним еще один человек, тоже камуфлированный, но без оружия, а в руках у него видеокамера. Но не маленькая, как у туристов, а солидная, профессиональная. Маленькая же камера закреплена на шлеме. Я видел такие штучки. Кино про нас собрался снимать, что ли? Ну да и физиономия самая творческая. Из-под шлема торчат длинные патлы, бородка мушкетерская. Молодой оператор, словом. «Его слушаться, как меня», — сказал вербовщик и показал на оператора. «Я тебе, Печкин, хочу передать то, что тогда понимал и чувствовал. Теперь-то я знаю, где мы находились, а тогда...» Шли через лесок, и все удивлялся, что листьев нет и хвоя пожухла. «Ясно, большая химия постаралась. Так такое повсеместно бывает. Никакого Чернобыля тогда у меня и в мыслях не было. Но не мог я предположить такой подляны. Я-то думал, что нормальные люди от этих мест шарахаются». Посмотрел на Умара, Умар на меня. Учитель покачал головой и показал на пальцах, что надо бы отсюда мотать и в темпе. И ясно нам, что не от кабанов нас защищают, да и не защищают вовсе, а стерегут, чтобы не разбежались. Шли-шли, остановились у какой-то деревни. Нас посадили на землю, раздали какие-то таблетки. Вербовщик сказал, что от поноса. Думаю, теперь что и вправду от поноса. Кто бы на нас ценный радиофакт тратил? Ну, подумаешь, брошенная деревня. Мало ли таких нынче. Все уехали в Москву на заработки, вплоть до стариков и младенцев. Поднял вербовщик одного немолодого узбека, взял за руку и повел в сторону деревни. Операторы, один из автоматчиков, за ними пошли. Ты, конечно, спросишь, почему мы сидели как покорные бараны? И ты бы сидел как миленький. Ах, побывал в заложниках и не сидел как баран? Ну, значит, ты герой, а мы люди маленькие. И не предполагали мы себя в заложниках, потому что ни с нас, ни с родни нашей ничего не возьмешь. А люди мы тут чужие. Только там я понял, как это один немецкий солдат мог целый батальон пленных красноармейцев конвоировать. Вот так и мог. Стая много глупее любого ее представителя. Один из камуфляжников достал из рюкзака бумбокс и включил на полную мощность heavy metal. Старый Judas Priest. А фриц играл бы на губной гармошке «Фордер Казерне, Фордер Госен Тор». Потом вернулись трое без узбека. Оператор довольный, смеется, вербовщика похлопает по плечу. У конвоира же морда переменная. Он даже бумбокс пинком заглушил от огорчения. Узбеки спросили, где, мол, Абдулла Устот? Он у них вроде мастера был. «В деревне», — сказал вербовщик, — «объясняют местным, как правильно плов готовить. Мы обедать туда пойдем». Выходит, не пустая деревня. Так зачем же туда с охранником идти? И оператор, он что, приготовление плова снимал? «Не увидим мы больше деда», — еле-еле слышно сказал я Умару. «Похоже на то», — шепнул учитель. «Что делать будем?» «У них 4 ствола», — сказал я. «В рабство деда, что ли, продали? Так это не Кавказ. Да и не слышал я, чтобы в Украине такое происходило». «У них 4 ствола, а у нас только ножи. Не сочли нужным даже обыскать нас. Ножи хорошие, восточные, настоящие пчаки». «Ну что ножи против автоматов?» Вербовщик между тем выбрал еще одного парня, на этот раз самого молодого, Фарика. А Фарик происходил из какого-то горного кишлака, который даже по восточным понятиям считался тву-тараканью, и русского он вообще не понимал. «Пусть сушняка заготовит», — сказал вербовщик. «Мы проводим его до места». «За сушняком с видеокамерой? Интересно. Что же эти ребята с людьми делают? Куда водят?» «Да еще под двойным конвоем, потому что давешний десантник наотрез отказался идти в одиночку. Припахали второго. С нами только один остался». Прошло 10 минут. И услышали мы сперва очередь, а потом долгий такой высокий, нечеловеческий крик. Мы поскакивали на ноги, схватились за ножи. «Сесть на корточки, руки за голову!» — заорал конвоир и дал очередь поверх голов. Ну, мы и присели, как заключенные на этапе. Откуда что и взялось? Фильмов насмотрелись, что ли? Но все равно было видно, что парень растерялся. Произошло что-то непредвиденное. Первым вернулся вербовщик, увидел, что происходит, и сказал. «Вы чего, сполошились?» «Ну, кабан выскочил. Ну, пристрелили его». «Не бойтесь, свинина не накормим. Сейчас ребята его разделают, не пропадать же добро». Наконец выбежали двое конвоиров, белее белого, и кричат на бегу. «На него не действует! На него не действует!» «Что, на кого не действует? Чего они так испугались?» Потом вышел из леска оператор, и не по-хорошему вышел. Его сзади держал за шкирку человек в белом комбинезоне. Такие носят во всяких стерильных лабораториях. И шлем со стеклянным щитком. И крикнул человек. «Негодяи! Что вы с людьми вытворяете? Стволы на землю, а то я вашего Феллини к праотцам отправлю. Высоким штилем изъяснялся Белый. Оператор орал только. Вы за это ответите! Вы за это ответите! Он меня убьет! Вас накажут! Делайте, как он говорит! Они же, гады, не знали, что Белый ходит без оружия. Он, должно быть, палец приставил к спине оператора, а тут и поверил. Тут вербовщик сделал знак рукой, и охранники подскочили к нам. Каждый выбрал узбека и приставил к его голове ствол. Один ствол из трех молдаванин достался. «Всех положу», — сказал вербовщик. «Отпусти человека по-хорошему». «И это человек?» — закричал Белый. «Перепуганного мальчишку бросили на гравий концентрат, а этот снимал, как его там корежит». Я ничего, разумеется, не понял. И про гравий концентрат услышал впервые. Я понял только, что этот парень в белом вышел один против четверых вооруженных людей. Ради кого? Ради нас, чурок черножопых. Автоматы наши охранники носили на шее, как эсэсовцы в кино. Так что не сталкеры это были, как ты понял. И мой личный гад, чтобы приставить ствол к моему кудрявому черепу, слегка наклонился. Выстрелить он не успел. Полетел через мою голову, когда я перехватил ствол и дернул. Неопытный был парнишка. Зря он подписался на это дело. Ну и получил пулю от своего же, а меня прикрыл. Как я решился на такое, не знаю. Ментинары, конечно, зато силушкой бог не обидел. Узбеки вскочили как по команде, а может, Умарым чего и крикнул, не знаю. Бросились на оставшихся двоих автоматчиков. Подробности не помню. Троих гастарбайтеров успели положить бандиты, прежде чем узбеки их пошинковали. Вербовщика оставили в живых, пока. Оператора тоже. Белый не дал их прикончить. Если бы мог, он бы и конвоиров отмазал. Добрая душа. Но искрошили уже конвоиров на кебаб. А этих двоих потом, конечно, повесили, но уже после сталкерского суда и под наблюдение врача. Вот так и получилось, что Белый меня спас. Точнее, человека во мне спас. Теперь выходит, я дважды его крестник. Потом был большой шум, и вся зона узнала, что Жареный принял заказ на съемку от одной московской фирмы. Очень заказчикам хотелось посмотреть, что аномалия с живым человеком может сделать. То ли в научных целях, то ли так, для развлечения присыщенной публики. Абдулла Устода в жарке сожгли, Фарика по земле размазала. Тот большой Жареного и прихлопнул. Не сам, конечно, свои же прикончили. Сталкеры скинулись на обратную дорогу уцелевшим узбекам, а мы с Умаром остались. Он еще потом меня учил ножи метать. Только был учитель-словесник уже не Умар, а Басмач. Ты о нем наверняка слышал. Сейчас он на родине, очередную дочку выдает замуж. Но вернется обязательно, потому что дочка не последняя. И я тебя с ним непременно познакомлю. Будете про великую русскую литературу тереть. Часть вторая. Где все по-другому. Я же, покуда вы спите, подвергну сомнению древние книги, воспевшие вас. Следом за тем я подвергну сомнению подвиги ваши и важность любого из них. После чего, разумеется, я и самих вас подвергну сомнению, а заодно уж, конечно, и воинов ваших, и даже ни в чем не повинных слуг и собак. И, наконец, я подвергну сомнению сомнение свое и себя самого вместе с ним. Михаил Щербаков. Глава первая. Потом последовали печально известные события, которые Дэн Мэски описал в своем нон-фикшн-сочинении «Три недели в августе и еще один день». Книга была отпечатана большим тиражом, но весь тираж был тут же арестован и разошелся исключительно из-под полы по десятикратной цене. Так что арест, скорее всего, был свинской и жульнической рекламной кампанией. Разумеется, степень документализма в этом опусе была ограниченной. Там не указывались подлинные имена вольных сталкеров, и даже прозвища обозначались только первой буквой. Так Матадор там был М1, Мыло М2, Киндер К1 и так далее. Но читающие сталкеры узнавали себя и других без труда. Только Мыло возмущался своим вторым номером. Он же пришел в зону пораньше Матадора. Но на всех не укатишь. Зато имена, звания и должности военных и политиков указывались полностью, потому что они лица официальные и должны нести ответственность, чтобы всем людям доброй воли стало понятно, на какой тонкой ниточке висел тогда мир и что для человечества значит зона. Конечно, там не велись полноценные боевые действия, прежде всего потому, что в зоне нельзя ничего планировать. Ни оборону, ни наступление, ни окружение, ни прорыв. Чем многочисленнее было подразделение, тем уязвимее оказывалось перед зоной. Генерал Чепизубов, как человек новый, понял это не сразу. Зона представлялась ему обычным театром военных действий по наведению конституционного порядка. Какая конституция при этом подразумевалась, российская, украинская или белорусская, так и оставалась непонятным. Но нет на земле места более неподходящего для войны, чем зона, потому что там всегда присутствует третья сторона, которая по определению не может быть союзником или партнером для переговоров. Хотя иногда может. Украинский генерал Амелька на всякий случай взял на себя ответственность за охрану особо важных объектов и распределил свою технику и хлопцев только в предзоне, возле складов, почт, банков, готелей и торговых точек до табачного киоска включительно. Генерал Амелька оказался таким умным, потому что у него был младший брат, известный как вольный сталкер Мегабайт. Мегабайт с помощью водки Хортеса сумел объяснить своему старшому, что такое зона и треба ли с ней жартувать. У генерала Чепизубова братьев и сестер не было. Генерал Зетфорс Диего Кентанилья, по обычаю своих предшественников, сам ни во что не вмешивался и подчиненным не велел, а только дивился тому, как много его люди сжирают провианта, почему они тратят столько боеприпасов, отчего так быстро выходит у них оружие из строя, куда безвозвратно уезжают транспортные средства и чему смеется генерал Амелька в пьяной компании ООНовских интендантов. По окончании боевых действий в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций был большой скандал. Храбрый же генерал Чепизубов никак не мог отнестись к зоне с надлежащим уважением. Эдак дичал, да, что матушку зону осердил. Мог бы сказать о нем сталкер Топтыгин, но не сказал, потому что был Топтыгин необычный сталкер. Много погибло в те дни солдат, да и офицеров, хотя среди них и было немало настоящих сталкеров в погонах. И пропадали люди чаще всего не от вольной пули, а от монстров и аномалий, потому что слишком верил генерал Чепизубов в силу боевого приказа и здраво, по армейским меркам, смысла. Каковой смысл, не желал мириться ни с изменениями рельефа, ни с особенностями артефактов и аномалий пространственно-временного действия, бумеранг, петля Мёбиуса и так далее. «Вы мне тут сказки Венского леса не рассказывайте», — любил приговорять он, распекая подчиненных. Вольные сталкеры своих военных коллег и ненавидели, и жалели. Они-то вели партизанскую войну и всегда могли в случае выброса укрыться в хорошо укрепленных зданиях баров, в схронах, в знакомых и очищенных от мутантов подземных сооружениях. При всех условиях военкеры все-таки хуже знали зону и правила поведения в ней. Срочники и контрактники все время менялись, да и офицеры старались не задерживаться. Обжегся жгучим пухом и ступай в отпуск для лечения, а то и в отставку. Никто не докажет, что ты туда нарочно вляпался, а шрамы и рубцы воина только украшают. Редели и ряды вольных сталкеров. Долг до последнего остался сохранять нейтралитет, но генерал Чепизубов приказом объявил всех членов группировки дезертирами, и поступать с ними стали соответственно. А ведь это была по сути военная организация, и долговский квад стоил взвода контрактников. Их базу попросту стерли с корявого лица зоны ракетным обстрелом. Отомстить за группировку долг сочли святой обязанностью даже те бродяги, у которых имелись к ней кровные счеты. Даже извечные враги из клана «Свобода». Формула «враг моего врага» тут не проканала. Это была война на склоне действующего вулкана, среди языков раскаленной лавы, в клубах смертельного пара и под падающими с неба огромными булыжниками. Она продолжалась 22 дня. О ней мало кто знал на материке, до поры. Но много ли знает средний обыватель, например, о событиях в бывшей Югославии? Да ни хрена он не знает, и не надо ему знать. Кое в чем война даже была на пользу. К примеру, зону спешно покинули бандиты с мародерами и перекупщики-одиночки. Один Сидорович остался, чтобы посмотреть, чем это все кончится. Да еще истребитель, пилоту которого выжило мозги, врезался прямо в радар. одной бякой меньше. Ну и мутантов немало перемолола война, как уж они не прятались. Все-таки человек — царь природы и ее окрестностей. Потом, как и предвидел миссия Арчибальд, на материке заметили нехватку артефактов. Некогда было сталкером их собирать. Особенно возмущалось сильных мира сего отсутствия ставших уже необходимыми ягодок и очков моей бабушки, от которых, как пелось в сталкерской частушке, член стоит как монолит, но усиленно фонит. Жить полноценной жизнью хотелось даже старенькому Джорджу Соросу. Этот мафусоил финансового мира и стал инициатором саммита в верхах. Саммит устроили в Киеве, чтобы продемонстрировать, какие отважные у нас человечество руководители и вожди, как близко они могут подойти к страшной зоне и ни капельки не убояться. Не учли только, что Майдан Незалежности очень большой и может вместить столько антиглобалистов, сколько их сроду не собиралось нигде в мире. Украинские власти были уже ученые. Они знали, сколько понадобится полевых кухонь и биотуалетов для такой орды. Анархисты разных народов моментально освоили выкрик «Ганьба», и звучал этот выкрик 24 часа в сутки. Крикуны сменяли друг друга строго по графику, получали гривны и лечили охрипшие глотки горилкой. Работать стало невозможно, и президентов со всеми бодигардами и ББХами тихонько вывезли в зомби-ленд, где был уже приготовлен ангар для конференции. Экзотика застала мириться с неудобствами, хотя под проволоку вождей не лазили. Итальянский премьер так до конца жизни и думал, что побывал в настоящей зоне. В перерывах между заседаниями президенты фотографировались с гауссовкой в руках, поставив ногу на латексный труп кровососа в обнимку с псевдогигантом из черной резины в окружении живых бюреров, предоставленных киевской киностудии. Бюреры при этом благоухали дешевым дезодорантом. Гринпис очень возмущался. Грилку в псевдосталкерском псевдобаре «Миллион Милибер» закусывали салом в шоколаде. В меню это блюдо именовалось «Печень химер». Даже на традиционном общем снимке, когда гостей переодели в свитки, папахи и алые шаровары шириной с Черное море, в ногах властелинов мира сидит старый главный бард зоны Серега Воркута. Так полюбились высокопоставленным иноземцам песни вольных сталкеров. Сереге с его тремя аккордами тут же предложили мировое турне. Под шумок вытащили из-за швейной машинки в пермской колонии наскоро помилованного Т.А. Пака. От помилования большой отказался, хоть грехи за собой и знал, но не те, за которые был осужден. Пришлось его вчистую реабилитировать, поскольку он был единственным системообразующим элементом зоны. Военные действия было решено немедленно прекратить, зону официально переименовать в свободный анклав Чернобыль, но никакого статуса этому анклаву не давать. Генерала Чипизубова подвергнуть благодетельному воздействию Международного трибунала в Гааге. Российское руководство охотно согласилось. Понимало, что никакие гаагские следователи в зону не сунутся, а до поры направило злосчастного генерала на Дальний Восток, с глаз подальше. Но есть справедливость на земле. Адъютант зашел в генеральский кабинет, чтобы деликатно прервать послеобеденный сон начальства вызовом из округа. Молодой лейтенант с удивлением отметил, что никакого начальства нет, а ковры чем-то загажены. Он возмущенно крикнул дневальных, но тут же с ужасом понял, что ходит непосредственно по генералу Чипизубову, раскатанному в блин. Действительно, блин. Видно, зона настигла храброго вояку на другом конце Евразии, потому что ничем, кроме как действием гравиконцентрата, это явление объяснить нельзя. Никакие мстители не смогут запятить на четвертый этаж ни асфальтовый каток, ни прокатный стан. Вероятно, не тот артефакт подсунули подчиненные Чипизубову на прощание в качестве сувенира. Можно, конечно, усомниться в документальной точности книги Дэна Майского, но лучше не сомневаться. Про зону что ни сочини, все окажется святой правдой. Глава вторая. Осень в послевоенной зоне установилась привычная, вечная, разве что зимой должно было стать похолоднее, и после внезапного почти тропического лета пришел черед полумрака, дождя и раскисшей земли. Но оказалось, что наша упрямая планета, не сумев уничтожить свою опухоль, зону ультрафиолетом, решила прижечь ее жидким азотом, как выводят безобразные бородавки. Уже в ноябре большими хлопьями пошел снег, и не растаял, как обычно, а покрыл собой все внутри периметра, и покинутые города, и деревни, и развалины, и остатки техники, и могилы безымянных сталкеров. Обычно при таком снеге холодно не бывает. А тут ударил лютейший сибирский морозище, каких Украина не знала со времен Богдана Зиновия Хмеля, которого снова было велено числить не предателем, а вполне себе героем. Река Припять покрылась толстым льдом, хоть на танке катайся. Озеро Янтарь промерзло до дна. Свободной от снега оставалась только АЭС. Там продолжали идти неведомые процессы, зато окружившая ее проталина по краям тоже превратилась в ледяную корку, в дополнение к прочим трудностям передвижения. Многие мутанты не сумели или не успели приспособиться к таким жестким условиям. Сотни собак замерзли, псевдоплоти сбивались в кучу и грели друг друга. Псевдогиганты пропали, залегли в берлоге. Кровососы попрятались, возможно, тоже лежали в пустых домах и подвалах кучами для сохранения тепла. Одни зомбаки бродили по сугробам без всякой цели и смысла. Впрочем, изучали все перемены, произошедшие с фауной зоны, только специалисты с Янтаря. Теперь можно было притащить в лабораторию закоченевшего кровососа, поместить его в холодильник и по кусочкам исследовать в свое удовольствие. Вольные и военные сталкеры никакого удовольствия в этом не находили. Если попадались замерзшие мутанты, их старались тут же расколотить в мелкие дребезги, чтобы не восстали весной. В том, что так и будет, никто не сомневался. Это миллиардер, завещавший заморозить свое тело в надежде на медицину и жизнь будущего века, никогда не воскреснет. А поганый снорк по весне обязательно запрыгает. Вроде бы создавались все условия для охоты за хабаром. На снегу видно все следы, все аномалии. Теперь они обозначились дырами и проталинами там, где были плеши и жарки. Трамплины непрерывно подбрасывали падающие хлопья, так что неподалеку возникала снежная гора, постепенно погребающая под собой гравитационную аномалию. Зато и артефакты все лежали теперь под снегом. Ничего, это до первого выброса, говорили оптимисты. Но оказалось, что мороз энергию выброса сильно снижает, так что снег, успевший растаять, тут же застывал, а наледь снова покрывалась снегом, и ходить было совершенно невозможно. И артефакты, которые вновь образовывались, были вморожены в лед и присыпаны новыми сугробами. Да и не больно-то погуляешь по зоне в такой холод. Термобелье есть не у всех. Тулуп сковывает движение, а бронетулупы вообще немыслимое явление. Вот и оказались сталкеры, как немцы под Москвой или наполеоновская великая армия при отступлении. Валенками не запаслись, а заказывать снегоходы было накладно. И привезут ведь их как раз тогда, когда надобность отпадет. Катать пимы умел только Топтыгин. Смастерил он себе и широкие деревянные лыжи, а подбить их было нечем. Плешивая собачья шерсть не заменит оленьего камуса. Но все-таки удавалось ему подстрелить кабана, тем был мороз не страшен, и убивал их не холод, а голод. И что интересно, за пределами периметра, уже в предзоне, зима была нормальная, умеренная, и Днепро вольно и плавно мчал сквозь леса и горы, полные воды свои именно туда, куда велел ему писатель Гоголь. Жизнь и деятельность в зоне потеряли смысл. Большой думал-думал и обратился из своего московского офиса к вольным сталкерам с речью, которую транслировали во всех барах, вытащив из кладовых телевизоры. «Господа сталкеры», — сказал он, — «сами видите, что получается. Надо разбегаться до весны, как делали викинги. У кого есть семьи, по домам извольте. А то дети растут, как сорная трава. Если встретите на материке кого из наших, объясните, что до весны возвращаться не надо. Кому некуда идти, я купил пансионат под Киевом, называется Пролисы. Там ништяк, только мебель не ломайте. Снять все со счетов вам не удастся, но по кредитке будете каждый месяц получать свой ВЛФР. С голоду не помрете. Потому что каждый зимний день приносит нам большой убыток, а банки так потрепали. Но мы выстоим. Не такие зароды метали. У кого заначены артефакты, прошу сдать, и даже настаиваю. Они сейчас в хорошей цене и послужат нам всем большим подспорьем. И я вас, падлы, построил, цивилизовал, и я вам, козлам, не дам превратиться в прежний сброд. И я вас не пугаю, а предупреждаю. Вход рубь, выход два. С оружейниками и другими технарями будет особый разговор в предзоне. Приеду лично. Вот так и получилось, что в этот декабрьский вечер сидели в баре харчо только Матадор, Мыло, Киндер и Печкин, да еще батюшка. Поп Растрига переместился из-за своего стола поближе к конному дисплею и с тоской вглядывался в хлопья снега, вырывавшийся из тьмы под луч прожектора на крыше. «Сказано, аз есть мгла», — торжественно произнес он. «Мгла, егда на землю падет и покроет ее, тогда все звери от ловцов целы бывают, никто тех зверей вловить его сможет. Мы и суть те звери, и таковых нас зверев постигают различные ловцы. Но дерзаем, имеем бо мглу, покрывающую нас». Он даже книгу свою настольную поменял. Теперь это было советское душеспасительное сочинение для юношества «Васек Трубачев и его товарищ». «Прибыль мне принесла война как оружейному барону», — сказал Печкин. Нажился на чужих смертях. «Ехать мне в Москву, не ехать, так и не решил». «Что так?» — сказал Матадор. «Меня издатель вызывает на презентацию», — сказал Печкин, по случаю английского перевода. «Но кто же презентацию устраивает перед Новым годом, а потом вообще 2 недели мертвые?» «Нет, опять возьмут меня за шкварник, не доверяю я им, там опаснее, чем в зоне. Улыбаться будут, когда меня поведут под белые руки. Старик, ты же все понимаешь, ничего личного, это государственное дело». «Коли державна річ, то гаплик», — сказал Мило. Скучно ему было, он сидел, уставившись на стойку, где кружилась, звеня, маленькая елочка. Матадор тоже посмотрел туда и сказал: «Ах да, сегодня же сочельник. Месье Арчибальд, так ты у нас католик?» Месье Арчибальд откликнулся: «Конечно, Франция — любимая дщерь католической церкви». «Ну да», — сказал Матадор, — «а Польша — Христос народов». Мыло встал и прошел на кухню. Поваров теперь не было, все в отпуску. «Всю горилку в борщ не лей», — сказал вслед ему бармен. «А он-то что не едет?» — сказал Печкин. «Не пускают его в хату», — сказал Киндер. «Кто?» «Жинка молодая да сын родной», — сказал маленький сталкер. «Там такое дело, что царь Эдип отдыхает», — сказал Матадор. «Вот какие страсти кипят в простом народе. Это вам не гнилая интеллигенция». «Я ему предлагал», — сказал Киндер. «Пройду вперед, да и поучу сыночка, как положено уважать батьку, но он же ради своего Богдасика...» «Более доброго и сердечного человека, чем Степан Алексеевич», — сказал Матадор, — «я и на материке не встречал, потому и хожу с ним в связке столько лет. И руки тоже золотые». «Вот на таких добрых воду и возят», — сказал Киндер. «Он и деньги им переводит, и все прочее». «Я тоже перевожу», — сказал Печкин. «Теперь вот племянник пожелал в Британии учиться. У меня-то не было богатого дядюшки». «Что семьи?» — сказал Матадор. «Весь мировой хай-тек держится на зоне, и в один злосчастный день изобретут они такое, что мы им больше не понадобимся, наделают армию мистера в Снупе, и тогда сама зона не сможет нас защитить». «Да она и не будет», — сказал Печкин. «Хороший сюжет. Возвращается сталкер домой, а там...» «Есть такая книжка, «Одиссея» называется», — сказал Матадор. «Гомер всем рапсодам пример». «Нет», — сказал журналист, — «Одиссея будет следующей, под названием «В поисках белого сталкера». Поэтому им и занимаюсь. Как, например, объяснить читателю, почему белый всюду поспевает, почему он спасаемого непременно вырубает. Только не надо мне про утопленника рассказывать. Да, и почему Топтыгина выбрал связчики». «Лет 5 назад, — сказал Киндер, — покойный Паганель залез к белому в рюкзак». «Вот же козел, — сказал Печкин. — Ворюга есть ворюга. Сколько волка не корми, повесить его надо было». «Паганель думал, что у него какой-то особый артефакт имеется», — продолжал седой сталкер. «А там только продукты, хорошая аптечка и старый офицерский планшет со старыми же картами. Все здешние места. Карты отличные, даже 2 верстки есть. И из атласа автомобильных дорог страницы выдраны». «Ну и вывод», — сказал Печкин. «Вот ты делай вывод», — сказал Матадор. «Ты же на физика учился. А Паганель, хоть и ворюга, сложил голову за общее дело. Его надо помянуть». Вернулся Мыло. За ним шла Синильга с подносом, на котором благоухала кастрюля с борщом. Мыло принял кастрюлю, водрузил ее на стол и разлил содержимое по тарелкам. «Нема цибули, нема смаку, Виновато, сказал он. Зато чеснока не пожалел, сказал Киндер. Печкин, а вдруг с чесноком у тебя получится так же хорошо, как с собаками? Вдруг он кровососов отпугивает? Они же вампиры. Сам пробуй, сказал Печкин. Дневной свет им нипочем, осиного кола никто не применял. И девицы истеричных кровососа не обольщают. Он закашлялся. Мыло, ты что, вправду туда горилки набуровил? То казацкий мудрый борщ, сказал Мыло. Коньяк пьем, сказал журналист. Горячей горилкой закусываем. Запорожская саке. Здоровее будем, сказал Матадор. Ну, за тех, кто остался в зоне, по людской злой воле, а не по ее ужасным чудесам. Глава третья. Умилительное зрелище, если глянуть со стороны. Утонулся грубо хорошенький домик, яркий свет льется из фонаря, установленного на крыше рядом с расчехленным эрликоном. Свет манит усталого и замерзшего путника туда, где приготовлена для него и добрая чарка, и лучший кусок, и протопленная банька, и чистая постель. Ласково потрескивают дрова в камине. Завозные дрова. Здешними топить нельзя, рентгенов много. Но такой вечер можно себе позволить. Словно и не затаилась под снегами чужая враждебная жизнь, словно и не было ее никогда, словно почудилась она путнику в кошмарном сне на привале. «Ахтунг, ахтунг!» — сказал из динамиков Колчак. Ему полагалось блюсти бар весь мертвый сезон. «Майор и...» «Точно, шахид! Вон как замерз бедолага, впустить!» В такую погоду, сказал месье Арчибаль, и в такой день это долг каждого доброго христианина. Майору же лучше вообще не препятствовать. Будем считать, что у шахидов тоже бывают актированные дни, сказал Матадор. Только пусть снимет пояс. Он на такие морозы не рассчитан, мало ли что. Ага, сказал Колчак, вы будете там сидеть спокойненько, а пояс у меня отогреется и рванет. Дай-ка я сам сниму. Нерусь теплолюбива, а то у тебя руки как палки. На шахиде было дорогое длинное кашемировое пальто. На голове несерьезная кепка с наушниками. Хорошо хоть обуться, он догадался, в луноходы. Майора же защищали от холода необъятная камуфляжная куртка миссии Deep Impact, пушистая шапка, ватные штаны и унты. «Водки ему!» — скомандовал майор. «Аллах простит! Или не заметит!» Синильга принесла горилку, и майор самолично залил ее в глотку мученика Веры, несмотря на его сопротивление. Сопротивление, впрочем, было пассивное, так как руки и ноги не слушались бедняку. Он только пытался выплюнуть обжигающую влагу и крутил головой. «Где ты его взял?» — сказал Матадор. «По дороге нашел», — сказал майор. «Смотрю, идет». «То есть он думает, что идет. Внутри сугроба. Его на блокпосту. Пропустили для смеха. Шутники». «Оставь мне, присосался». «Белого не бачив», — сказал Мэла. «Ну ты спросил», — сказал майор. «Кто же белого увидит на белом?» Он усадил шахида в кресло у стены, а сам принялся раздеваться, приговаривая. «Унты, два раза хороши бывают, когда обуваешь и когда снимаешь». Шахид угрелся и вдруг начал горячо говорить. Месье Арчибаль послушал и сказал. «Он алжирец, зовут Кемаль. Ух ты, он еще и бакалавр!» «Так и объясни бакалавру, что сегодня канун Рождества пророка Исы», — сказал Матадор, «и что положено его отмечать в кругу родных и друзей, а не на задании». Бармен объяснил, а бакалавр Кемаль только кивал головой. «Синильга», — сказал бармен, — «поищи на кухне консервы с арабскими буквами, а то вдруг ему других блюд не полагается». «А Синильга-то почему осталась?» — спросил Печкин, сразу утратив всякий интерес к шахиду. «Из-за белого», — сказал Матадор. «Не из-за киндера же». «Я же 100 раз говорил», — возмутился киндер, — «ничего не было. Я что, не понимаю разве?» «Не было», — сказал Матадор, — «потому что я ситуацию держу под контролем». Официантка подошла к столу, словно догадавшись, что говорят о ней. «На зимовку устроилась», — сказал Матадор, — «за двойной оклад». «А кто белого кормить будет?» — вызывающе сказала она. — Кто обстирает? Он же как ребенок. — Ты книжку мою прочитала про Настасью Филипповну, строго как учитель, — сказал Матадор. — Тогда бы все про него поняла. — Больно толстая книжка, — сказала Синилька. и все про неправду грузит. А меня не надо грузить. Я бы деньги в печку не кинула. 100 000 рублей тоже сумма. Тогда рубли были намного дороже, сказал Матадор. Тем более, сказал Синильга и ушла. Со стуком выпали из рук сомлевшего смертника банка с дозволенной краном пищи и ложкой. «Коханя», — сказал Мыло, — «це тобі не смішки». «Никак не пойму их отношений», — сказал Печкин. «Чальд, Гарольд и девушка из таверны. Мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде». «Правильно подметил», — сказал Матадор. «Шарахается белый от нее, ему гюрзы хватило». «Первый раз слышу», — сказал Печкин. «Да Синильги тут работала», — сказал Матадор. «Еще все смеялись. Кормят нас, гюрза та кобра, це дуже недобро». «И она ему изменила», — догадался Печкин. «Хуже», — сказал Матадор. «Она у него кредитку забрала и с голландцем из Z-Force слиняла, пока белый болел. Он в тот раз много рентген схватил». «Это я к тому, что он якобы неуязвим. Все равно беречься надо». «Вот тогда он и разуверился в женщинах. Я же говорю, ребенок». «Ну, я в романе любовную линию почетче проведу», — сказал Печкин. «Читатель не поймет, если герой кому-нибудь не впендюрит. Хотя и не заточен русский язык под крутую эротику. Тут и Бунин не исправился». «Значит, про Белого будет твоя книжка», — сказал Киндер с некоторой завистью. «Значит, про Белого», — сказал Печкин. «Только я, к сожалению, слишком мало его знаю. Буду рассказывать только о том, что видел сам и услышал от людей. А его внутреннего мира даже не рискну касаться. Я Топтыгина-то расколоть не могу. Его и подпоить невозможно. Личардо верный». «Обязательно напиши с какой-то тоской», — сказал Матадор. «Может, хоть что-то от нас останется». «Это в каком смысле?» — сказал Киндер. «А в таком, что все-таки будет в зоне конец всему», — сказал Матадор. «Вирус какой-нибудь образуется. Тут нас и прихлопнут ядерным зарядом, чтобы не разошлась зараза по всей планете». «Наконец-то», — сказал Колчак у себя в тамбуре, — «а то уже мне гости весь предбанник выморозили». Вошли Белый и Топтыгин, оживленные, дыша холодом. Даже, кажется, Новым годом повеяло. Елкой, пирогами и мандаринами детства. «Ну все», — сказал Матадор, — «все в сборе. Все, кому некуда и незачем идти». «Я вижу спящего незнакомца, одетого не по сезону», — сказал Белый. «А, это к нам шахид приблудился», — сказал Киндер. «Бакалавр из Алжира». «Из Марселя», — поправил месье Арчибаль. «Неужели и сегодня вы кого-то спасали?» «Из казармы сбежал молодой солдат», — сказал Белый. «Хотел застрелиться. Едва не замерз». «А вы его обратно в казарму? На расправу», — сказал Печкин. «Представляю». «Я попросил господина Топтыгина провести беседу с другими военнослужащими», — сказал Белый. «Рассказать им об аморальности неуставных отношений». Раздался такой громовой хохот, что вздрогнул даже спящий шахид, а месье Арчибаль задергался у себя за стойкой. «Перебоял я с имя», — сказал Топтыгин. «Схожие братья, а не войско. Сперва на горло пошли, базлают лихоматом, а мне даром. Напечатлел имя синявец под очи, чтоб заглумок не давали. Теперь далеко думать станут, вольно диким туловом поползять тиранить». И выставил свой медный чайник. «Нет», — сказал бармен и хохотнул по инерции, — «это уж ты точно местных травок насушил». «Верь чести, то Максима корень. Я не мармазон какой». С лестницы зашел майор, рожа красная. «Хороший пар», — сказал он, — «а веника нету». «Здешними вениками париться нет резона», — сказал Матадор, — «себе дороже». «Белый», — подала голос Синилька, — «пойдем наверх, у меня есть веник, настоящий, березовый, с материка». Белый смутился. «Иди, иди», — сказал Матадор, — «все свои». Торжествующая Синильга взяла Белого под руку и повела к лестнице. «Если у кого возникла бы остроумная шутка юмора насчет веника», — сказал Матадор, — «обращайтесь к Топтыгину. Он вам живо напечатлит синявец». «Да я молчу», — обиделся Киндер. Печкин завистливо вздохнул, но в раз улетела у него всякая Синильга из головы. Мыло, покончив с борщом, разложил на столе перед собой пояс шахида и увлеченно в нем ковырялся. «Прекрати сейчас же! Колчак, ты куда смотришь?» Матадор тоже вскочил из-за стола, а Киндер вообще оказался за креслом, в котором спал шахид. Видимо, думал, что за спиной хозяина взрывного устройства будет безопаснее. Мыло, не поднимая головы, сказал: У дану мить прилада безпечна. Ох, і погано ж зроблена. Підведуть вона хлопця, кіє би в горло тому майстру, хто її смайстрував. Матадор не без опаски сів. Ти би хоч предупредив. Колчак, почему снова закон нарушаешь? Так мило же свой, оправдывался Колчак. А у меня ему тесно. Господа сталкеры Скалопечкин, все-таки сегодня сочельник, хоть и католический, семейный праздник. Батюшка, все еще глядевший в окно, сказал. Неправильный праздник. Игралище Антихристова. А вон и он сам. На снегу под прожектором стоял человек в черном комбезе, в черном пилотском шлеме и, кажется, без оружия. «Монолитчик», — растерянно сказал Колчак. Найти психически нормального сталкера невозможно. Любой с хорошими прибабахами, иначе его тут бы не было. Но клан, вернее секта «Монолит», состоял из каких-то совсем уж немыслимых изуверов. И вольные, и военные сталкеры при встречах с ними всегда стреляли первыми, если успевали. Живыми монолитчики не сдавались, да никто особенно не старался брать их живыми. Я сейчас поднимусь на крышу и полю его из пулемета, сказал Киндер. А если во Владе хваленая твоя криосмазка замерзла, сказал Матадор, не верю я рекламе. Не знают они наших морозов. Тогда гранатой, не растерялся Киндер. Послушайте, сказал Печкин, а зачем вообще его убивать? А зачем баб трахают, сказал Матадор? Естественный процесс. Кто-нибудь с ними контактировал? Того не треба, сказал Мыло. Не треба розмовляти з цим байстручиною, бо вони морок наводять. Мало не тебя в дроньках гоняли, сказав Матадор Печкину. Если бы не Маугли, ты бы попал к ним в плен. И принесли бы тебя в жертву монолиту по всем правилам. 8 часов непрерывной агонии. А чем мы рискуем, сказал Печкин? Нас много. И не шахид же он в конце концов. Профессиональное любопытство, сказал Матадор. Интервью с религиозным фанатиком. «Надо попросить Топтыгина выйти и отрезать гаду чебышок», — сказал бармен Арчибаль, вместе с головой. «Мне даром», — сказал Топтыгин, — «полем кабриткая». «Хрен вам», — сказал батюшка и перекрестился, вспомнив голову бандита Гороха на своем столе. «Благословляя на сокрушение зла традиционным путем обычного отстрела». Пришелец тем временем спокойно стоял у входной двери. Не стучался, не кричал, только воздел руки вверх. То ли сдавался, то ли взывал к милосердию. «Пусть стоит, пока не замерзнет», — сказал Матадор. «Как думаешь, милиция?» Майор оторвался от мудрого борща и сказал. «Под оставление, в опасности, подпадаем. Совершенная группа лиц, с заранее обдуманными, с особой жестокостью. Предлагаю впустить. Произведу лично, содержание и арест. Потом передам военным. Все по закону». «Да мы ведь сами живем не по закону», — сказал Матадор. «Мерзни, мерзни, волчий хвост». «Не даст он нам ни поесть, спокойно ни выпить», — сказал Печкин. «Маячить будет живым укором». «Ты прав», — нехотя согласился Матадор. «А ведь как без него хорошо было. Даже шахид и тот славный попался. Никакой с ним заботушки. Вон как хорошо спит, пузыри пускай». «Колчак, отворяй гаду, чего там? Только ствол в руке держи». «Самый отворяй», — сказал Колчак, появившись из-за внутренней двери. «Может, за ним еще десяток убийц ломятся. И стрелять в тамбуре, сам понимаешь». «Тогда я мачете из твоего сейфа возьму», — сказал Матадор и поднялся. «Мачете хоть наточен?» «Маугли сам точил», — сказал Колчак. «Я подстрахую», — сказал Киндер. «Семецкого страхуй, спортсмен». С этими словами седой сталкер прошел к двери, а Колчак закрыл ее. Минуты две стояла напряженная тишина. «Он без оружия», — раздался голос Матадора, — «не агрессивен, в случае чего выпущу ему кишки». Вышибал открутил кремольер, дверь отворилась. Монолитчик вошел в зал. «Ноль вам», — сказал он совершенно бесцветным голосом. Настолько бесцветным, что не мог принадлежать он ни мужчине, ни женщину, ни старику, ни ребенку. Это был голос вообще. Голос как понятие. И Печкин сразу сообразил, что именно так разговаривает белый. Да пришелец лицом походил на белого, насколько могут быть похожими лица, лишенные индивидуальности. И вдруг стало Печкину так тревожно, словно открыл он консервную банку, а там изготовился к удару скорпион в томате. «Что значит ноль?» — сказал он. «Ноль значит, что нет мира, но нет и войны», — сказал монолитчик. Матадор вышел из-за его спины, сходил за креслом, поставил его на середину зала и жестом предложил пришельцу сесть. Все это время черная фигура находилась под прицелом бармена, киндера и майора. «Зачем пришел?» — сказал Матадор. Пришелец снял шлем. Казалось, он нисколько не замерз, даже румянец не затронул щек. Да и невозможно было на этом лице представить румянец. Как пацифик, нарисованный на стене Министерства обороны. «Я пришел не к вам», — сказал монолич. «Ни к кому из вас. Мне нужен мой другой». «Ну так ты опоздал», — сказал Матадор. «Другие все в разъездах. Мертвый сезон». «Нельзя шутить такими словами», — сказал пришелец. «Ах да, ты же из монолита», — сказал Матадор. «И какие настроения сейчас в монолите? Что велел сказать верховный жрец, или как там он у вас называется?» «Я не принес вам вести», — сказал пришелец. «И я не из монолита». «Ну да», — сказал Матадор, — «ты не из монолита, ты только форму напялил». «Одежду я взял там», — сказал пришелец, — «снаружи. Владелец долго не хотел ее отдавать. Я дал хорошую цену, и он согласился». «И запрыгал по снегу нагишом», — сказал Матадор. «Допустим, мы поверили. Дальше что?» «Дальше ждать», — сказал пришелец. «Ждать, когда будет мой другой». «Да ты прямо Чингачгук какой-то», — сказал Печкин. «Так не пойдет. Скажи хоть, как тебе обращаться?» «Вам не нужно ко мне обращаться», — сказал незнакомец. Голова у него была выбрита наголо. «Ко мне обратится мой другой. Я подожду». И закрыл глаза. На кресле в другом конце зала точно так же спал алжирский бакалавр-самоубийца. «Жрать хочешь?» — сказал Матадор. Ответа не было. Незнакомец уснул. «Понты гнал», — сказал киндер и спрятал наган. «Типа мороз ему не страшен. Вон как его сморило». «Нет», — сказал Матадор. «На нем снега не было, ни снежиночки. Видите, даже с обуви не натекло. А ведь простоял он там...» «Вот так сама зона жартует», — сказал Мэла. Он уже закончил ремонтировать пояс шахида и прикидывал его на себя. «То не людина. Ее вбыты треба поскориш». «Посла не душат, посредника не убивают», — сказал пришелец, не открывая глаз. «Вот Печкин и таинственный незнакомец тебе в роман», — сказал Матадор. «В финале окажется, что он — побочный сын Большого, в детстве украденный цыганами». «У Большого не стыришь», — сказал киндер. «Он сам у любого цыгана коня уведет». «Я же не мыльную оперу пишу», — обиделся Печкин. Но творческая мысль его уже помчалась стремительным домкратом. Братья-антагонисты, разлученные во младенчестве, борьба противоположностей. Но с другой стороны, зачем им враждовать, если они друг друга не знали? И стыковочка получается. Бармену надоела гнетущая тишина, он включил музыкальный центр и запел Серега Воркута, лично отсутствующий по причине записи альбома в знаменитой лондонской студии Abbey Road. Звенит на столах посуда, бармен не надо сдачи. Всеобщее восхищение, всеобщая похвальба. Осталась надежда — чудо. Осталась вода — удача. Остались патроны — везение, а все остальное — судьба. «А кому нужна моя книга?» — подумал Печкин. «Нет, раскрутить-то ее раскрутят. Но прибавится ли от нее в мире добра? Наверное, я слишком старомоден, раздумывая об этом, и даже смешон. Но ведь с появлением белого в зоне что-то изменилось. Конечно, бросить связчика и раньше считалось западло. Но ведь нынче случается, и чужих спасают, и даже гордятся, я белого опередил. И собачиться между собой меньше. Это все ветераны отмечают, а Большой только уловил тенденцию и творчески развил. Превращает, так сказать, культуру отношений в цивилизацию». Нетронутых писем груда, нехитрый уют бродячий, предельное напряжение, выдержит ли резьба, выжил под выбросом чуда, вышел в призоне удачи, дожил до рассвета везения, а все остальное — судьба. Опус мой забудут на следующий день, против лома нет приема, В одно ухо влетает, другое вылетает. Но я все-таки буду писать об этом, об этих простых вещах, снова и снова. О чести, о совести, о милосердии. А я все твержу им, как дурачок. Да не надо, люди боятся. Белого тоже дурачком считали, а он вытаскивал, кого возможно, из лав-зоны и не обращал внимания. Белый же смог, значит, и я смогу. И любой нормальный человек сможет, если перестанет стесняться своей человечности перед жлобами и выродками. «С легким паром», — сказал Киндер. Печкин оторвался от возвышенных своих мыслей и поднял голову. По лестнице спускались белые синицы. Они смущенно улыбались, как наши худевшие дети. Сахалярочка куталась в махровый парижский халатище. Спасатель был в белоснежном тренировочном костюме. Только надписи «СССР» на груди не хватало. Вдруг его счастливое лицо окаменело. Пришелец открыл глаза и посмотрел на Белого. Белый жестом отослал синильгу наверх, и она подчинилась. Белый развел руки, показывая, что лучше бы всем присутствующим разойтись к стеночкам. Сталкеры подчинились. Только Топтыгин возле стойки хотел что-то сказать, но Белый прижал палец к губам. Пришелец встал и скрестил руки над головой. Белый повторил его движение или приветствие. Никто из них не принял боевую стойку, но всем стало понятно, что сейчас начнется поединок. Без единого слова, без угрозы, без ритуала. Печкин почувствовал, что не выйдет у него не только встать, вообще пошевелиться. Как тогда, перед Химерой. Надо будет спросить у Белого, как вышла с Химерой, почему она сгинула. Боже, о чем я думаю? Мыло прав. Этот лжесекстант не человек. Человек не может так быстро. Значит, и Белый тоже. Противники раскинули руки и пошли по кругу, как в греческом танце сертаки. Только двое из полагающегося хоровода. Другие участники как бы подразумевались. Танцоры двигались все быстрее и быстрее, пока не образовалась черно-белая лента, как в стробоскопе. По этой ленте ползли какие-то изображения. Змея, проглотившая собственный хвост. Монада Лейбница, спираль ДНК, партитура музыки Прокофьева к Гамлету. Именно эти железные аккорды звучали сейчас в голове журналиста. Интересно, все остальные тоже их слышат? Или каждому свое? Страшный хоровод из двух танцоров стал сужаться к центру. Сейчас бойкие поселянки сойдутся и с веселым визгом отклынут назад, отбивая свои дроботушки. Нет, при такой скорости стерлись бы не только каблуки. Кто побеждает в этом вихре? И что считается победой? Мелькание черных и белых полос не позволяло отвести взгляд. Закольцованный штрих-код. В итоге кольцо должно стать серым. Примерно через вечность-другую. Подняться Печкин не мог, но его страшно тянуло включиться в безумную круговерть, как ребенку хочется сунуть пальчик в лопасти вентилятора, остановится или нет. Думал журналисту, что именно там откроются ему все тайны и загадки зоны. Именно там станет он самим собой. И вдруг разом все кончилось. И хоровод, и аккорды, и поединок. Участники его лежали замертво на тех же местах, с которых начали движение. Только возле головы пришельца валялся медный чайник, и лицо незнакомца в черном было багровым, ошпарило его топтыгинским чайком, да. А у Белого и лицо стало белым. «Ничто», — сказал таежник, — «они живут. Имя только поморки отшибло». «Синильга, на шатыре скотч», — скомандовал Матадор. «Не рыдай, все в порядке. Киндер, когда ленту принесут, упокой этого затейника. Мыло взрыватель на поясе нажимной или дистанционный?» «Щи, таймер, ес», — сказал Мыло. «Три смерти у единого флаконе». «Ты шо, ухать его будешь?» «Нет, конечно», — сказал седой сталкер. «Теперь отсоедини взрыватель и засунь его в штаны. Надеюсь, взрывателя дяденьки хватит». «Эй», — сказал месье Арчибай, — «вы мне все заведение разнесете. Кишками уделаете». Синильга тем временем хлопотала над Белым, совала вату. Печкин помог ей усадить Белого в кресло. Усадили в кресло и ошпаренного незнакомца, примотали руки-ноги талию. «Месье Арчибай», — сказал Матадор. «А лучше будет, если он во что-нибудь превратится. Помнишь ведь перевоплощение душмана?» «Тогда вообще весь интерьер менять пришлось». «Белый в себя приходит», — сказал Печкин. «Эх», — сказал Киндер, — Сейчас начнется. Не мучайте его, мы и так в аду. Ты бы объяснил ему, батюшка, что с антихристами не церемонятся. Так антихрист и смерти не боится, сказал батюшка. А ладно бы его с полотенцем спросить, сказал Топтыгин. Тогда и не нагрязим в избе. Как с полотенцем, сказал Матадор. А так, сказал Топтыгин, палка да полотенце округ башки и заворачивать, пока истоку не узнаем. Кара ему пойдет нестерпимая, он и ответит про все. Ага, понял Матадор. Не сдавливай мне голову при помощи палки и веревочной петли, о великий Ходжана Сейдин. Гуманисты у вас в тайге живут, однако. Все правильно, сказал, заметил бармен. Нечего грязь разводить. Может, его в тамбуре закрыть, сказал Матадор, чтобы не рисковать. Нет, взревел из тамбура Колчак, мы и так с Маркони еле восстановили все, и опять. Выкиньте его на мороз, сам назад запросится, мы и то околели. «Вы с ума сошли, освободите его!» Все переглянулись и с облегчением поняли, что это говорит Белый. Тут и пленник заговорил так, что все притихли. Из ошпаренных уст таинственного посланца тьмы пошел косяком отборнейший мат, уж никак не приличествующий его прежнему статусу. «Вы что, вашу честного человека, на свои бутылку обещали, фашисты, за мое доверие, волки позорные, не имеете такого права!» На каждое слово с информацией приходился десяток слов с интонацией, как и положено при хорошем разговоре. «Вот видите, — сказал Белый, — отпустите!» «Он машкарат, — сказал Топтыгин, — подменный. То карацкие слова говорил, потамошний баял, а то эдакое некраснословие развел. Срам слушать, как сатану утешил. Двоедушный он!» Плача и захлебываясь, незнакомец поведал сорванным голосом, что зовут его Паша Черентай, что от хозяина он год как откинулся, потому и лежал себе спокойно в скверике при железнодорожной станции и спал. И тут приступил к нему человек и пообещал бутылку. Он и пошел, и ничего больше не помнит. «Зачем вы мне башку побрили? Зачем в морду кипятком плеснули? За что связали? Что я натворил? Я трезв был только с бодунища». «Развяжите», — напомнил Белый. «Белый, — сказал Матадор, — он же в любую минуту снова может перекинуться в этого. Не знаю кого. Опять танец нам устроите. Данс макабр». «Ничего не понимаю, — сказал Белый. — Какой танец?» «Какой танец?» — спросил и Паша Черентай. У него и лицо изменилось, словно кипяток смыл толстый слой грима. Вместо зловещего аскета с незапоминающимися чертами физиономии, мечта разведчика, перед ними сидел средних лет бомжик, испитой, небритый, морщинистый. «Погодите!» — к пленнику подошел майор. Он не давал о себе знать с той самой поры, когда незнакомца впустили. Сидел за своим столом и дохлебал борщ, ни во что не встревая. «Надо выяснить. Личность. Это моя компетенция». «Да освободите же его поскорее!» — сказал Белый. «Ты что, правда не помнишь, как вы тут скакали с колпечки?» «Помню, как с лестницы сошел». «Или я упал с лестницы?» — сказал Белый. «Вы не упали», — сказал майор. «Вы производили, совместно с этим, определенные действия невыясненного назначения. Но я прошу провести дознание. Я сделаю это лучше, чем вы. Потом можно будет расконвоировать. По результату, учесть сотрудничество со следствием». «Во-во», — обрадовался Паша Черентай. «Давай, начальник, эти психи мне морду кипятком ошпарили. Без профилактической беседы». «Не в России», — сказал Топтыгин, — «кипятком. Или тепленький уже был чаек, да? А вот посудину ты мне погнул своей башкой. Ответишь?» «Имя, фамилия, отчество», — сказал майор. «Черентаев Паша, то есть Павел Эмильевич», — сказал бывший незнакомец. «Как?» — не поверил своему ушам Матадор. Майор поглядел на сталкера укоризненно, — «не мешай». «Эмильевич», — повторил Черентай, — «а вам что, тоже смешно?» «Ничего смешного». «Год и место рождения», — сказал майор. «82-й год. Город Челябинск. Постоянное место жительства». «А вот этого не имею», — огорчился Черентай. «Я сезонник». «Семейное положение?» «Я же говорю, сезонник». «Одно время подженился в Ростове, но не срослось». Имя, фамилия сожительницы? Татьяна. Не, Люба. Татьяна в Перми осталась. Не поехала на Колым. А Танька меня кавказоном и продала. Нет, Любка, я у них в рабстве был. Не похоже, сказал майор. Руки грязные, да, но не рабочие. По карманам щипал. Углы на бану вертел. Плохо тронил. Да уж где уж, вздохнул бомжик. Так, по мелочи. Все обитатели бара Харчо с интересом наблюдали, как на их глазах в тяжких муках рождается истина. Только Белый сказал. «При чем все это? Не мучайте человека, мы и так...» «Прошу не оказывать», — сказал майор, — «давление, наследствие, последнее место жительства». «Так Ростов же?» «Нет, Стерлитамак». «Документы какие-нибудь, справка». «Может, и были документы, гражданин-следователь, только этот демон их у меня и забрал». Пичкин навострил уши. «Вот уже и демоны объявились в романе. Мистика нарисовалась». «Имя, фамилия демона». «Кто же у демона в фамилии?» — спрашивает, — удивился Челентай. «И не в том я был положении, чтобы спрашивать». «В каком положении вы были?» «Так в горизонтальном же», — обрадовался бомжик. «Я же говорю, в скверике лежал, около вокзала. А меня этот демон и поднял, пнул по ребрам. Я думал, это мент, то есть, извиняюсь, сотрудник ко мне вежливо обращается. А это, оказывается, он». «Почему? Вы подумали, что это демон?» — сказал майор. Черентай смутился. «Ну, демон не в смысле демон, — сказал наконец, — а демон в смысле неизвестно кто». «Значит, неизвестный человек, — сказал майор. — Особые приметы неизвестного. Костюм серый хороший, галстук серый хороший, шляпа серая хорошая, ботинки коричневые, но тоже хорошие. Врет он все вам, подал голос батюшка. Которые демонов видели, так они по-другому поют. Прошу не оказывать, бесстрастно сказал майор. О чем? Он с вами говорил. Работу предложил, сказал Паша Черентай, не пыльную сказал, типа сторож. Дальше? А дальше я ничего не помню, развел руками бомжик. А потом вы мне в морду кипятком и плеснули, и голову чуть не проломили. Одежду где взял, сказал майор. «Берцы где взял?» «Не мое!» — страстно воскликнул Черентай. «Без суда не имеете права в тюремное одевать!» «Чего ж ты, павиан, бесхвостый, Ваньку перед нами валял?» — рявкнул наконец-то майор. Паша Черентай сжался в кресле, насколько путы позволили. «Ничего я не валял!» — пробормотал он. «Я даже не знаю, что вы за люди!» «А кто здесь цирк устроил на пару с потерпевшим?» — Да я не потерпевший, — виноват, — сказал Белый. — Я тоже ничего не помню. Отпустите его. — Вот, — обрадовался бомж, — и товарищ тоже. Пичкин не выдержал. — Так не годится, — сказал он. — Только что мы столкнулись со сверхъестественным явлением, и вдруг оказывается, что его виновник — обыкновенный бичара. Так не бывает. Человек не может так резко измениться. Тон его был прямо послан с черного властелина, а тут вдруг Паша Черентай. Читатель не поверит. То есть, я имею в виду... Вы закончили, не спросила, констатировал майор. Продолжаю. Вы сознаете, где находитесь? Где-где? В Гзыл-Орде. Да в том же городе поганом, которая станция. Название станции? Так я же там спал. А я не название смотрел, меня с поезда выкинули, то есть с электрички. Майор выразительно посмотрел на Топтыгина. «Полотенце», — сказал он. «Жалко, что не знал такого способа. Теперь знаю. Это лучше, чем слоник. Никаких следов». «Нет», — закричал Паша Чинта, — «я вспомнил. Станция Кошкин. Город Кошкин. Там я спал, на лавочке». «Ну да», — сказал молчавший дотоле Матадор. «В ночь перед Рождеством он спал на лавочке. Девочка со спичками. Это не показание у нас получается, а святочный рассказ». «Какое Рождество, сказал Паша, тепло было, июнь же месяц на дворе. В декабре я бы точно себе подвальчик надывал». «Июнь, — сказал майор, — какого года?» Чинтай ответил. «Хотя бы год, — совпадает, — сказал майор. Ну и где же? Ты мотался столько лет, прежде чем пришел сюда, цирк нам устраивать». «Какие столько лет? Я что, в полной отключке был?» «Получается, да», — сказал майор. «По-твоему, миссия Арчибальд, чистое длинное полотенце?» «Постойте», — закричал Белый, — «все совпадает. Город Кошкин. Так и должно быть, он не лжет, именно этот город». «Никогда не слышал», — сказал Матадор. «Это город», — сказал Белый, — «в котором я появился на свет 7 лет назад». Глава 4. Когда майора Каргина с треском уволили из внутренних органов за грубость и бестактность, уложил при облаве в ночном клубе мордой в паркет известного визажиста, он решил стать частным детективом. В напарники к Каргину пойти никто из коллег не пожелал. «Хороший ты мужик, Сева, в деле, но характер у тебя по жизни тяжелый». Из-за этого характера он и семью потерял. Первый же клиент, начальственного вида мужчина, пожаловался. «Видите ли, я подозреваю, что супруга моя, Ланочка, неверна мне». Майор посмотрел из-под лобья и сказал: «Хрюли там подозревать, ты на себя в зеркало глянь, тебе рога не прилепить, это женщине себя не уважать. Моя ставка — 5 кусков в день, плюс текущие». Клиент вылетел из офисной клетушки с возмущенным визгом, а Каргин вздохнул: «Ну, не умею я с такими людьми». Вообще-то он ни с какими людьми не умел, кроме бандитов. Зато уж с этими-то он умел хорошо. Вот и не вышло из него ни Пуаро, ни даже Майка Хаммера. А ведь на что грубый был мужчина Майк Хаммер с быстрым револьвером. Вот и устроился Каргин обычным охранником в районном филиале московского сталкербанка. Сутки через трое. Потом вырос до старшего инкассатора. Несмотря на профиль банка, не интересовался ни зоной, ни тамошними делами. Стражник в офисе Лукойла тоже, поди, не буровой мастер. А про киллера Гороха позвонил Каргину бывший сослуживец. «Объявился твой снайпер, из Киева сообщили. Только они сказали, что ловить не будут, потому что он ушел в зону». Майор скоропалительно уволился и поехал в Киев. Когда Белый в тот вечер перед Рождеством предложил ему и Печкину особого до расследования, майор сразу согласился. Не то чтобы зона ему надоела, просто там он постоянно чувствовал, что занимается не своим делом. Да и слишком легко там. Увидел врага — стреляй, а не беги к прокурору за орденом. И объяснений писать не нужно. Как-то несерьезно. И Печкин согласился. В конце концов, ему пришлось бы придумать герою какую-нибудь биографию. А тут появился шанс установить подлинно. Хоть и невелик был этот шанс. Ничего о себе не знал Белый, даже имени своего не знал. «Поедем», — сказал майору в тот вечер Печкин, — «сразу после Нового года и поедем. Что мы теряем? Зима так и так пропащая. К тому же работа по специальности, журналистское расследование, подкрепленное милицейскими методами. И народ по случаю праздника расслабленный, на разговоры податливый». «Поедем», — согласился майор, — «только вот, ты меня поучи как, а то я действительно с людьми как-то разучился. Может, и не умел». «Делай, как я», — махнул рукой журналист. «К тому же клиент платит». «Мы с тобой», — сказал майор, — «его крестники, мы теперь обязаны, дело чести. Не говори, клиент, про Белого, а то тяжкие телесные». «Гуманизация ментовского менталитета — урок первый», — сказал Печкин. «Никакой разговор не следует начинать с угрозы. Это может насторожить собеседника. Вот еще не помешала бы нам легализация». «У хорошего мента», — сказал майор, — «сил должно быть до черта. И они есть. Фотографии мыло вклеит». «Вот гуманизирующему помаленьку», — сказал Печкин. «И еще. Мы возьмем туда с собой Черентая». «Соображаешь», — сказал майор. «На живца. Только почему? Ты уверен, что его демон до сих пор там ошивается?» «А потому что некуда нам больше ехать, кроме как в город Кошкин», — сказал Печкин. «Я и не знал, что есть в России такой город Кошкин». «Я тоже», — сказал майор. «Надо пробить». «Если существует в России город Мышкин», — сказал Печкин, — «то должен где-то быть и Кошкин. Это диалектика, Ватсон». «Но для начала», — сказал майор, — «следует опросить тех, кто в зоне, начиная с Белого. Поехали». Неизвестный по прозвищу Белый, Возраст примерно 30 лет. Право, я затрудняюсь, с чего начать. Осознавать себя я начал там, в санатории «Глубокий сон». То есть сначала я не знал, что это санаторий. Говорят, что в первые дни я был как младенец, но быстро начал повторять слова за людьми, а потом и связывать эти слова в предложения и фразы. Каждый день я вспоминал все новые и новые слова, и не только русские. Я прекрасно понимал, что нахожусь в России, на планете Земля. Я знал, что такое частная нервная клиника. Я понимал, что глубокий сон – клиника дорогая, из чего сделал поспешный вывод, что являлся состоятельным человеком или имел состоятельных родственников. Профессор Сметанич назвал мое заболевание лакунарной амнезией. «Ваша память превратилась в кружево, дорогой мой», — сказал профессор. «Но не сплетенная, а вырезанная, как вырезают из многократно сложенного листа бумаги снежинки. Не представляю, как можно столь выборочно стирать память, как в кинокомедии про жуликов. Вот тут помню, а вот тут не помню». «Интересный случай, дорогой мой. Если я пойму, как именно обработали ваши мозги, все спецслужбы мира поставят мне памятник. Нам с вами. Уж очень вы не похожи на обычных потеряшек». Потом он показал мне видеофильм. В нем рассказывалось о том, как в начале века в России то и дело стали объявляться, чаще всего на вокзалах, люди, главным образом мужского пола, хотя попадались и женщины, совершенно потерявшие память, а также деньги и документы. Поэтов покидает муза, а потеряшек покинула мнемозина. Оказывается, я прекрасно знал и эти мифологические имена, и многие другие. Не знал только своего имени. Не знал имен отца и матери, родственников, названия города или городов, в которых я жил. Те несчастные в фильме иногда находились, либо сами начинали что-то вспоминать, либо родственники и знакомые откликались на объявления в газетах или по телевидению. Но нередко оставались пациентами клиник до конца жизни. Авторы фильма намекали, что потеряшки – жертвы бесчеловечных экспериментов различных спецслужб. После перемен, произошедших в стране, я, оказывается, знал и об этом, власть утратила контроль над разными секретными лабораториями, поскольку прекратила их финансировать и вообще разогнала. Но некоторые, видимо, сохранились и продолжили свою зловещую деятельность. «Все это вздор», – сказал профессор Сметанич. «Причина проста. Умные люди не советуют выпивать в дороге со случайными попутчиками, и они совершенно правы. Клофелин, добавленный в водку, может и вообще убить, но уж память повредит наверняка, и зачастую необратимо. Нам не надо никаких секретных лабораторий, мы и сами управимся». Но и под эту категорию я не подпадаю. «А во что я был одет?» — спросил я. «Так, ничего особенного», — сказал профессор. «Среднестатический костюм. Не фабрика большевичка, конечно. Хороший Китай. Нам это ничего не дало. Равно как и фотография по телевизору, никто не откликнулся. Похоже, никто и не мог откликнуться». «Почему?» — спросил я. «Потому что ваше лицо изменено пластической хирургией», — сказал Сметанич. «И операция была виртуозной. Я консультировался со специалистами. Запрос в МВД тоже ничего не дал. Вероятно, вы получали документы до обязательной дактилоскопии или как-то уклонились от нее». «Выходит, я преступник какой-то». «Дорогой мой, вы можете оказаться кем угодно. Впрочем, я не думаю, что вы преступник. Скорее, жертва. Мы будем тесно сотрудничать и докопаемся до истины, рано или поздно». Не очень-то он старался. Быстро охладел к моей особе. Иногда только вызывал в кабинет и спрашивал, не припомнил я чего-нибудь. Занимались мной в основном библиотекарь Кира Петровна. В клинике «Глубокий сон» была неплохая библиотека. Кира Петровна была пожилая дама гренадерского роста и выправки, с породистым лицом греческой статуи. Всю жизнь она работала с книгами и среди книг. А когда в городе кошки не оптимизировали библиотечное дело, перебралась сюда, в клинику. Профессор Сметанич старался, чтобы у него работали культурные люди. Там и санитары не зверствовали, и вообще не позволяли себе лишнего. У профессора с такими разговор был короткий, а найти другую работу в Кошкине просто невозможно. Клиника «Глубокий сон» практически была градообразующим предприятием. Итак, занималась мной только Кира Петровна. И подозреваю, что исключительно по собственной инициативе. Почему она была эти... Потому что она была идеалистка. Праправнучка декабриста Машкова. Ее семья вовремя переехала из Ленинграда в Тихий Кошкин, на всякий случай. Но и тут не зажились родители, не дали им такой возможности. Вот ведь как странно. Я прекрасно помнил и знал историю своей страны, и совершенно не ведал собственной истории. Кира Петровна, собственно, и воспитала меня, потому что вся информация, сохранившаяся в моем изроданном мозгу, не несла в себе никаких нравственных установок. Я был никем. Все, что заложено в моем нынешнем поведении, получено мной исключительно от замечательной моей наставницы. Потому, должно быть, и кажусь старомодным. Это ведь ее была поговорка «Вы не мучите друг друга, мы и так живем в аду». Меня она звала просто «Юнош». Она не считала себя вправе дать мне имя, хотя стала фактически матерью для несчастного потеряшки. Какое счастье, что я встретил ее раньше, чем Сильвера. Страшно подумать, в какое чудовище он мог бы меня превратить. Хотя нет, не превратил бы. Я был нужен ему именно таким, наивным, честным, милосердным, почитающим старшим. Пациенты в клинике казались нескучными. Богатые маразматики, эстрадные звезды, страдающие наркоманией и алкоголизмом, бизнесмены, надорвавшиеся на работе, какие-то подозрительные личности, явно отсиживающиеся в роскошных палатах голубого сна до лучших времен. «Не лезь в их темные дела», не устала повторять мне Кира Петровна. «Не пытайся их воспитывать, общайся с ними как можно меньше, доброму они не научат». Сивер не походил ни на кого из них. Моего соседа по палате, дерганого юношу, наследника нефтяного семейства, выписали к моему удовольствию. Он постоянно рассказывал идиотские анекдоты, причем я почему-то эти анекдоты уже знал. И его место занял Сильвер. Позже-то я понял, в чем состояло его показное безумие, и почему оно было показное. К извечным пациентам психиатрических лечебных заведений, то есть к Наполеонам, фараонам, товарищам Сталиным, генеральным конструкторам Королевым и посланцам планеты Криптон, прибавились сталкеры. Хотя что это я? Наполеонов давно уже не водится. Что интересно, ведь наверняка были среди них и настоящие. Пребывание в зоне очень легко поражает психику. Правда, со снесенной крышей здесь не погуляешь. Но иногда и безумцам удавалось выжить. Вадим Иосифович, ну, Пилюлькин, рассказывал мне, что сам отправил двоих таких на излечение. В большинстве же случаев это были люди, повернувшиеся на теме зоны под воздействием фильмов, компьютерных игр, книжек и, представьте, детских игрушек. Оказывается, продается даже особый набор для подростков, юный сталкер. В нашей клинике сталкеров не было, ни настоящих, ни воображаемых. Для них это слишком дорогое удовольствие. Сильвер явился исключением. Как он туда попал? Ну, не буду забегать вперед. Он вошел, прихрамывая в палату, и принес с собой жизнь. Не выморочное существование гламурных психопатов или финансовых неврастенников, настоящую, в которой бушуют выбросы, стреляют гауссовки, прыгают кровососы, ковыляют зомби, но настоящие мужчины их не боятся, а смело устремляются на поиски сокровищ. «Погоди, парень», — говорил он, — «вот придет время, и мы пойдем туда с тобой искать сердце ангела». Очень шла ему эта кличка «Сильвер». Потом я узнал, что в зоне его звали по-другому. Обаятельнейшая была личность. Лысый, с мощной шеей, постоянно в хорошем настроении, которое тут же передавалось окружающим. «Что ты в своей ботаничке торчишь, Юнга?» — говорил он за обедом. «Пойдем в парк побегаем. Пусть в зоне не бегают, но форму держать надо». И хотя правую ногу Сильверу заменял протез, я еле за ним поспевал. И в спортзале он меня гонял как надо, за что я, по идее, должен был его благодарить. Но я не буду его благодарить. «Физические упражнения — это прекрасно», — говорила мне Кира Петровна. «Это я всецело одобряю. Только не верь его россказням. Не зря же он себя называет Сильвером. Заклинаю тебя, ничему не верь». И на миг показалось мне, что находимся мы не среди книжных полок, а в пещере у каменного алтаря. И седая чародейка меня действительно заклинает. Ведь когда человека заклинают, его и заклинивает. Язык невозможно обмануть. Тогда мне казалось, ревнует старушка своего питомца. Обычное дело. Шли дни, и все чаще говорил Сильвер о грядущем нашем походе, о будущем богатстве, о прекрасной новой жизни. «Только ты там не бойся ничего», — говорил он. «Если я тебе скажу, иди вон туда, то туда и иди. Плохого не будет, Юнга. Сердце ангела может взять только человек с чистой душой и совестью. А чище твоих где же взять? Вот подожди, станет потеплее». И рассказывал о том, как мы купим замок где-нибудь в Пиренеях или в пойме Луары. Заживем там на славу, я женюсь на кинозвезде, а он будет наших деток нянчить и настоящих людей из них растить. «И ботаничку свою заберешь, если хочешь», — говорил он, — «будет мальцов учить грамоте». Я хитро ухмыльнулся, припомнив историю с Аладдином и дядюшкой Магрибинцем. В конечном счете выиграл Аладдин. Однажды я застал Киру Петровну сильно озабоченной и даже мрачной. «Юноша», — сказала она, — «кажется, плохо дело. Сегодня приезжал какой-то человек, и не маленький, судя по всему. Профессор ему тебя показывал, когда вы с этим хромым бесом гуляли по парку. Именно тебя, а не хромого. Кому мы, старики, нужны? И этот человек мне нравится еще меньше твоего Сильвера. Знаю я, откуда этот посетитель. Догадываюсь. Насмотрелась на эту братью невидимого фронта. Ничего хорошего тебя не ждет. Тебе надо бежать. А я, старая дура, и не позаботилась на такой случай. Хотя толку-то. Документы подделать я не умею. Подкупы рыть тоже». «Кира Петровна», — вдохновенно сказал я, — «да ведь у нас уже все готово». И простодушно изложил ей наш план побега. Она потемнела. «Ну, Сильвер-проходимец еще тот», — сказала она. «Так что ты постарайся сбежать от него при первой возможности, как юный Джим Хокинс. Тем более, что он сокровище сулит». «Понял. При первой же возможности, в первом же большом городе». Я пообещал. Я еще не знал, что старый пират потащит меня на веревке, свитой из крови. С таким же простодушием рассказал я Сильверу о подозрительном профессорском госте. Сильвер тоже помрачнел. «Эх», — сказал он, — «не все я приготовил, но тут уж ничего не поделаешь. Одежду гражданскую, правда, достала, документы. По дороге добудем. Уходить будем полночь. А пока давай-ка выпьем немного рому. За ветер добычи, за ветер удачи. Я с обеда заначил». Ромом у нас называлось обычное столовое вино, хоть и не очень обычное, все-таки заведение было элитарным. Да, не очень-то обычным оказалось вино. Сильвер действительно растолкал меня среди ночи. Было темно, только дежурная лампочка чуть светила в коридоре. Потому что находились мы уже не в палате, и был я одет в какое-то жуткое тряпье, и всего меня колотило. «Но ты маньяк, Юнга», — сказал Сильвер. «Теперь поди будешь говорить, что ничего не помнишь. И я за тебя отвечать не собираюсь. Я на мокрое не подписывался». Глава 5. Вагон электрички был старый, дребезжащий всеми составными частями. Даже двери в тамбуре были не на пневматике. Можно сесть на приступочек и ножки свесить, наблюдая за проплывающим пейзажем. Электричка с такими вагонами в народе называлась почему-то передача. Но сейчас сидеть свесив ножки ни у кого желания не было. За стенами вагона стояла зима. Не такая лютая, как в зоне, но все-таки. Нормальная среднерусская зима. «Ты почему такой вагон выбрал?» — донимал майор Опечкин. «Щель на щели, другие люди едут, как люди, а мы...» «А вдруг, — сказал майор, — он опять начнет перевоплощаться в этого, как ты сказал, черного посланца. Тогда мы его выкинем из вагона, без проблем. А потом, сам понимаешь». «Так ведь я могу», — сказал Печкин. «Не можешь», — сказал майор. «Побереги до последней крайности». Черента сидел напротив Печкина с майором, дрожал от холода и шевельнуться лишний раз боялся. На нем был пояс шахида, а пульт с кнопкой у майора. На всякий случай. Бомба для бомбы. Правда, искусник мыла замаскировал все смертоносное хозяйство так, что выглядела сбруйка словно обыкновенный ортопедический бандаж из собачьей шерсти для тепла. А вот как раз тепла Паше Черентаю явно не хватало, хоть и подогревал его майор время от времени из флярочки. Держать этого типа в трезвости он опасался. Паша завистливо поглядывал на роскошную шапку журналиста. «Не понимаю я твой план», — сказал Печкин. «Ну, приедем мы, ну, выйдем. Что дальше? Снова положим Пашу в скверике и будем ждать демона? До весны?» «Может быть», — сказал майор, — «не исключаю. Главное — засветить его, да и себя». «А не засветим?» «Тогда план Б. Ведем клиента в ту самую дурку. Пытаемся сдать. Заявление от родственников есть. Накорябал». «Не про ханже», — жалобно сказал Паша. «Там непростая дурка. Туда на зиму хорошо бы. Только платить, как в пятизвездочном отеле». «Главное в дурку попасть», — сказал майор. «Дальше по обстоятельствам». «Авантюра», — сказал Печкин. «Без легенды, без подготовки, без... без концепции, наконец». «Не в книжке», — сказал майор. «Это жизнь. Импровизировать надо, писатель. Вот и придумывай. У тебя на это... колган заточен». «Неважно, заточен», — подумал Печкин. «Не складывается у меня легенда. Кто там чего помнит? Сколько лет прошло, а память нынче у людей оперативная. Долговременная мало у кого есть. А документы посмотреть нам никто не даст по-хорошему. Придется по-плохому». Тут хлопнула тамбурная дверь, и сквозь вагон промчалась стая трудных подростков, человек 5. «Проверка», — сказал майор. «Черентай, помалкивай. Иначе сам знаешь, нам терять нечего». И действительно, вскоре в холодный вагон проследовали трое. Контролер, обычный, и двое милицейских во главе с сержантом. Сержант был уже не молод, такому туфту не впаришь. Ну, билеты-то у них были, и контролер трижды щелкнул своими щипчиками. Сержант жестом отослал его дальше и критически оглядел всех троих. Одеты хорошо, пьяны в меру. Чего же это они в таком дискомфорте путешествуют? Потом смотрелся в Черентая. «Все странствуешь. Опять за старое взялся», — сказал сержант. «Вы, граждане, проверьте-ка у себя деньги и документы. Заодно и мне покажите». «В смысле документы?» Документы у них тоже были, и очень серьезные, для сержантского уровня. А к солидным людям при аппаратуре соответствующей с такой шуфловой ксивотой лучше было не соваться. А сержант откозырял, и напарник его тоже самое. «Сержант Милюков, рядовой Баумгард». «Ступай, рядовой, продолжай проверку, а я с товарищами из Москвы посоветуюсь». «Слушаю вас», — сказал майор, когда рядовой Баумгард удалился. «Товарищ полковник, я этого типа знаю. Его вся железнодорожная милиция знает. Он по вагонам работает. Только засыпается всякий раз по пьяни. Жалкая личность, перекати поле». «Ну и?» — сказал майор. «Ну и вот, докладываю», — неуверенно сказал сержант, — «чтобы вы в курсе». «Органы в курсе», — сказал майор. «У вас, я извиняюсь, что, следственный эксперимент?» «Если я, — сказал майор, — тебе скажу, тогда мне придется тебя убить, а потом напарник убьет меня, а потом себя. Уровень секретности, понял?» «Понял», — сказал сержант Милюков, — «а Черентая?» Мысль о том, что презренный Черентай один останется наслаждаться своей никчемной жизнью, глубоко потрясла сержанта Милюкова. «Шучу», — милостиво сказал майор. «Давно ты видел Черентаева Павла Эмильевича в последний раз?» «То тем самым летом», — сказал Милюков, — «его не забудешь. Как раз на этой ветке. Я его в кошке не высадил. По-хорошему, его надо было в район доставить. Но тогда в вагоне поздние дембеля дрались, не до него». Майор, понимающе кивнул, потому что поздние прямо с гауптвахты. Дембеля — это серьезно. «А то убили бы его дембеля-то», — добавил сержант. «По ним даже пришлось оружие правомерно применить». «Вот видишь, урка с мыльного завода», — сказал Печкин, обращаясь к Паше. «А ты, ментов, парафинишь всю дорогу. Он тебя, урода, спас». Сержант благодарно кивнул журналисту, явно подозревая в нем сотрудника госбезопасности. «А вы с ним в Кошкин?» — сказал он. «Туда», — сказал Печкин, — «для выяснения». «Так это из-за него было столько шуму», — сказал сержант. «В смысле?» — сказал майор с полковничьим удостоверением. «Ну, тогда, тем летом, стрельба эта вся, Даже нас поснимали с дороги и в оцепление. Это его на самом деле ловили? Его, его, сказал Печкин и выразительно глянул на майора. Видишь, импровизирую, легенду творю. Подробнее, сказал майор. Его манера, говорит, сильно впечатлила сержанта. Большой человек, матерый опер. Емельюков рассказал, что 7 лет назад в Кошкине, судя по ориентировке, схлестнулись 2 какие-то банды. И как-то связано было это побоище с местным санаторием для психов. И с какой-то шикарной иномаркой, брошенной на дороге. И были пострадавшие. Но толком простым ментам так ничего не объяснили. Кто, кого, чего, зачем. «А ты сам кошкинский?» — сказал Печкин. Сержант Милюков оторопился, он спросили сержанта, не участвовал ли он в мюнхенском гей-параде еще при Гитлере. «Не, слава богу», — выдохнул он. «А приятели там есть?» — сказал журналист. «Ну, родня, знакомые, баба, наконец». «Тьфу на вас!» — сказал сержант, но тут же убоялся своей дерзости. «В смысле, да что вы? Кошкинские все с призвитью. Они ведь при санатории работают, кто в обслуге, кто в охране, кто где. Там личного состава больше, чем больных. А кто с психами работает, тот сам психом становится, потому что шизофрения передается вирусным путем. Британские ученые сказали». «А менты там что, тоже психи?» «Еще какие!» — со страстью сказал Милюков. «Городишко маленький, депрессивный. Все друг друга знают, скучно им. От такой службы без всякого вируса спятишь. Мне и вашего подследственного пришлось там высадить, а на сердце тревога. Но делать-то нечего было. Хорошо, он живой остался». «Молодец, — сказал Печкин, — хвалю. Про наш разговор никому ни слова. Вот, выпей с друзьями за успех нашего безнадежного дела». И протянул сержанту крупную купюру. Милюков откозырял, развернулся и пошел по вагону в ту же сторону, откуда пришел. «Зачем?» — сказал сталкер майор. «Чтобы засветиться», — сказал сталкер Печкин. Глава 6. Марк Давидович Штерн по прозвищу Матадор, 52 года. Белого я впервые увидел, когда мы с Мылом ходили на хутор Журавли. Есть там одно перспективное местечко. Сразу скажу, что не мы одни про это местечко знали. Поэтому без стрельбы не обошлось. Но повезло нам. Бандюки много патронов извели на собак. Так среди собачьих тел мы их и положили. И смите, в благородство не играли. Право первого выстрела врагу не уступили. Не французы чай в битве при Мальплаке. Обыскали бандюков и дальше движемся. А надо вам знать, что кратчайший путь к хутору Журавли лежит через костяное поле. В зоне вообще кости везде валяются. Но такое уж это было проклятое место. Нет, аномалий там не водилось, но что-то жуткое присутствовало. Проверять, что именно, никому не хотелось. Там все вперемешку лежат и люди, и монстры. Поэтому обходили мы это поле за 3 версты, тоже рискуя изрядно, там в лесочке снорков полно. И до сих пор обходим. Но все это ненужные подробности. Прежде чем крюка давать через лесочек, мы сделали привал. Сыро, костра не разведешь. Да и не надо бы там сидеть, но мыло настоял. Голодное брюхо — не наш метод. Вдруг видим, через это костяное поле кто-то тащится. Но стволы на изготовку ждем-с. Мы его хорошо видим, а он нас вряд ли. Опытный сталкер выбирать место для отдыха умеет. «Это зомбак», — говорит мыло. «Вон как его култы хает. Да он один к тому же. Нечего на него отвлекаться». А я смотрю. Нет, не зомби. Зомби с рюкзаками не ходят, да еще с такими здоровенными, что руками придерживать приходится. Это человек, говорю я, и он другого человека несет, так что сразу стрелять не будем. И почему-то нас нисколько не удивляет, что так смело шагает этот тип со своей ношей по такому опасному месту. Вот, думаю, сейчас этого альтруиста и накроет. Заодно и мы узнаем, что за беда там таится на костяном поле. Ближе, ближе, вот уже рассмотреть можно. Тот, который несет в простой гражданской одежде, зато не сомы, в камуфляжном комбезе и рожа его поганая мне хорошо знакома. «Стой, — говорю, — клади его на землю». Он остановился и бережно так тело на землю опустил, потом головой замотал, ищет, кто его откликнул. «Нам нужна помощь, — говорит альтруист, — Где можно найти врача? А ты кто такой, говорю? Не знаю, говорит альтруист. Только господину Сильверу срочно нужна помощь. Он потерял много крови. Но тут я не выдержал, встал. Мылу показал, прикрой, если что, и подхожу поближе. Смотрю, совсем мальчишка. Глаза ввалились, дышит тяжело, поскольку ноша еще та. Кличка у этого типа была Дадон. Это парнишке он с Сильвером представился. Не иначе для романтики. Расклад ясен. Осмелился вернуться в зону старый мерзавец, отмычку притащил. Значит, где-то у Дадона схрон имеется. И важные вещи там хранятся, если не побоялся вернуться. В санатории меня все звали юноша, говорит альтруист. Ага, вот значит, где Дадон отсиживался, тот и его ребята на материке замучились искать. А у них и средства были, и финансы. Крутой, видать, санаторий. И догадываюсь, отчего там больных пользовали. Отойди-ка, юноша, говорю. Вытаскиваю ствол, наворачиваю глушитель. Зачем лишний раз привлекать ненужное внимание? Юноша бросается ко мне. Не смейте, кричит он, ранен, это подло. М-да. Давно я в зоне таких слов не слышал и не употреблял. Точнее, никогда. Я всю романтику еще на материке оставил. Так вот, Дадон. Какой только мрази в зоне я не встречал, а с Дадоном никто не сравнится. Он и у вольных, и у кланов, и у военных, и даже у бандюков с мародерами имел такой же статус, как монолитчики. Клади его сразу, и все тебе спасибо скажут. Для сталкера главное заработок, чтобы не говорили вам про романтику и про желание испытать себя. А уж когда речь идет о наличке и подавно. Потому что артефакты — дело ненадежное и опасное. Артефакт сперва найти надо. Потом положить в контейнер. Это если штучка тебя сходу не прикончит. Такое бывает. Потом уберечь от посягательств. Потом найти перекупщика и загнать за бесценок. Потом пропить этот бесценок. Порочный круг. Вот поэтому сталкеры и нанимаются проводниками, как на сафари. К богатым бездельникам, к ученым, к агентам многочисленных спецслужб, к психопатам, воображившим, что они с помощью волшебных предметов могут излечиться сами или спасти своих родных и любимых. Последним даже сочувствуют и стараются сберечь, если впереди маячит основная часть награды. Впрочем, об этом я уже рассказывал, как проводником-то ходил. Дадон тоже был проводником, только мы не сразу сообразили, кого он водит в зону и для чего. Смерть в зоне – обычное дело. Сгорел, перекрутило, сплющило, заколбасило. Разорвали, высосали, откусили голову, пристрелили, зарезали. Прескурант обширный. А тут стали замечать мы, что процент умертвий от огнестрельных ран заметно повысился. И все погибают внезапно. Ни в перестрелке, ни в поединке. В одиночку гибнут и парами. Если группа идет, все нормально. Не трогают группу. Хотя был случай, когда положили долговский квад на привале. А это надо сильно постараться. Или взять обманом, на что указывали обстоятельства. Военных, однако, не трогают. И ученых, потому что военкеры их охраняют. Но не такое у нас ремесло, чтобы рассекать в зоне повзводно и поротно. Вольные сталкеры по определению индивидуалисты. К тому же было все это до того, как Большой развернул свою деятельность. Так что приходим мы в состояние тихой паники. Хотя все друг перед другом храбрятся. Теперь понятно, почему все дружно поднялись, когда майор известие про своего киллера принес. Вот потому. Ну, про то, как мы с этим разобрались, как юный совсем киндер подсадной уткой работал в коротких штанишках, это отдельная песня. И петь ее надо в подробностях со всеми куплетами и припевом. Короче, накрыли мы группу этих экстремалов. Люди богатые, знатные, даже сенатор от штата Оклахома был. А охотились они на людей, и самой доступной добычей определили вольных сталкеров. Приедут, пройдут периметр без проблем, пощелкают нашего брата и по домам вешают судьбы. Такое скоротечное сафари, почувствуй себя мужчиной. Вот Дадон их и водил. Даже в бандюках патриотизм проснулся, как это пиндосы наших родных славян безнаказанно отстреливают. Да хотя бы и чурок. Пиндосам мы торжественно передали бюрерам на поругание. Хоть бандюки и ворчали, что надо бы выкуп взять. Бандюки не умеют масштабно мыслить. Дикий вой подняла бы мировая закулиса. Какой уж там выкуп? В общем, наказали мы втихушку пиндосов, а Дадон ушел. Точнее, ускакал на одной ноге. Вторую ему кит отстрелил, светлая ему память. Слишком хорошо знал Дадон зону. Может быть, лучше всех. Долго его на материке искали. Подняли даже тех сталкеров, которые благополучно ушли на покой. А среди них и влиятельные люди были. Никаких следов. Кто бы мог подумать, что он в психлечебнице спрятался. Все это в двух словах я объяснил тогда странному юноше. Вижу, что ничего он не понимает, да и не больно там не верит. Ладно, говорю, поломаем мы себе маршрут, отволокем твоего протеже к людям. Там ему и первую помощь окажут, и все, что полагается. Даже Мыло со мной согласился, потому что очень уж нам этот парень пришелся по душе. Давно таких не встречали. Да и вообще про Степана Алексеевича я тебе все сказал. Пока я юношу просвещал, пришел в себя Дадон. Протез у него в щепке, от трой ноги осталась одна кость. Перепугался, когда нас узнал. И понес такое, что у нас с Мылом уши прогнулись под тяжестью горячей лапши. Что он, Дадон, ни в чем не виноват, что его заставили, что юноша этот непростой, что юноша может сквозь жарку пройти не заметить, что он, Дадон, открыл этот выдающийся феномен для всенародного блага. Чего только человек не придумает, когда впереди маячит виселица. Ну, про виселицу юноше мы тогда не сказали, поберегли его поврежденную психику. Он-то всерьез был болен. Большинство сталкерских маршрутов проходит мимо свалки. Такое бойкое место. Там и стояла виселица. Про нее тоже можно отдельную книгу написать. Стали посылать народу сообщения. Дадона поймали. Ради такого случая вольные стали туда подтягиваться. Очень большой счет у них многих был к Дадону. Дадон всю дорогу повторял то же самое, что нам впарил, а потом заорал, что одним болтаться не собирается, что юношу тоже повесить мало. Он двух санитаров зарезал в психушке одну библиотекаршу божьего одуванчика. «Нет, — говорим, — божий одуванчик — это на материке. Это тамошние дела и нас не касается. Сами мы парня в ментовку не повезем, пусть органы за ним приезжают, если осмелятся. А вот ты, Дадон, решил в зоне. Хоть и трудно в зоне согрешить, а ты все-таки умудрился. Повесили, конечно, Дадона всем в науку, хоть юноша-то кричал про бессудную расправу, то требовал действительно повесить его рядом. Псих, что с него взять? Убежал он тогда со свалки в направлении Припяти, и все вздохнули. Если парень действительно виноват, так сам себе кару и выбрал. Если повезет, шаманом станет. Но не стал он шаманом, и спас он меня, хотя я ничего тогда и не помнил. Да я рассказывал. А второй раз я увидел его, когда он уже в белом комбезе притащил пораненного кровососом Мегабайта. Но Мегабайт тоже ничего не помнил,